эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. На Народном славянском радио в виртуальной студии находится сегодняшний ведущий Евгений Роденко, сегодняшняя сказительница Анна София Крымская. Здравия, Анна! Доброго здравия! А тема сегодняшнего эфира – любовь к себе без жалости и гордыни. В первой части Анна поможет ответить на вопрос «Кто я?». Как сформировать новую привычку цельного «я», в чем суть жалости, в чем суть гордыни, как взаимодействовать с Матушкой-Землей, как наладить одухотворенную трансформацию себя и системы. Когда она раскроет эти вопросы, мы перейдем ко второй части, которая называется «Ответы на вопросы». Анна, расскажи о себе, кто ты, чем занимаешься, и после сразу переходи к теме. Еще раз доброго здравия, дорогие слушатели. Мы уже не первый раз встречаемся, многие уже знакомы со мной. Я считаю, что у меня такой очень широкий круг взаимодействия. Имею классическое образование психолога, но понимаю, что современная наука дает только небольшой, что ли, так скажем, спектр понимание, как работает психика. Но изначально, в принципе, психология – это наука о душе, и здесь помощь нашей древней дошло какими-то вот осколочками от наших предков, то, что приходит мне в потоке, яснознанием. И объединяя все это, помогаю людям наводить лад в их жизни, как отдельно каждому человеку, так семейным парам, коллективам, трудовым, общественным, поскольку что работает в малом, то работает в большом. И сегодняшняя наша тема, она достаточно такая, вроде как и простая, и одновременно очень сложная. Поскольку не один человек, множество достаточно интересных, глубоких людей искало ответ, кто есть я. И, на мой взгляд, именно от того, насколько, кем мы себя воспринимаем, как мы себя видим, что входит в наше понятие «я», от этого очень сильно зависит наше взаимодействие с социумом, наше взаимодействие со всем сущим, как на планете Земля, то, что мы можем, увидеть, послушать, пощупать, да, с научной точки зрения, но и то, что недосягаемо, и, может, до конца еще достаточно долго будет неосознаваемо в полном объеме, но к этому надо стремиться. Итак, что такое «я»? Многие из нас знают такое слово «настроение». Нас трое. Что же это трое? Да? Трое – это единые. Вроде как многие слышали об этом, но в практическую плоскость у многих это никак не переходит. Я постараюсь дать вам ту точку опоры, те модели взаимодействия, которые можно применить в своей ежедневной жизни. Естественно, если вы будете тренироваться, то со временем вы поймете глубину этого и не просто поймете, а ощутите каждой клеточкой своего тела, поскольку просто осознавать и догадываться или понимать даже, это еще не значит жить в этом, потому что нас достаточно узко воспитывали и мировоззренчески, мы привыкли все-таки в событиях погружаться с точки зрения материи и видеть себя только тело. А понятие духа и души, мы о них говорим, но в ежедневных наших действиях чаще всего наше сознание ускользает, скажем так, от этого общего контекста. Для того, чтобы натренировать возможность того, чтобы ваше сознание держало вот этот весь обрис, нужны ежедневные тренировки. Итак, Возьмите, у кого, может быть, есть перед собой листик, если он рядышком, может, где-то недалеко, сбегайте, возьмите, и нарисуйте круг. Ну, это символ целостности. Разделите его на 4 части, как пирожок. Я разделю тело немножечко пошире, чтобы мировоззренческие ваши восприятия раздвинуть, да. Подпишите 2 сегмента. Один из них – это внутренняя природа, и второй сегмент – это внешняя природа. Сейчас я немножечко объясню, что я имею в виду. Внутренняя природа – это наше тело, это наше царство-государство. А каждая клеточка, каждый орган – это наши подопечные, это тот конгломерат живых существ, которые тоже трансформируются, которые тоже растут, которые тоже идут путем трансформации, и от нашего движения вперед зависит их цель. То есть практически, когда вы начнете ощущать, что тело – это не просто какой-то мешок, да, в котором вы ходите, и потребительски начнете уходить от потребительского отношения, а все-таки перейдете к пониманию, что это фактически подаренная возможность возглавлять такой отряд, да, завод биохимический, там, какой хотите, можете себе нарисовать, где есть определенный конвейер, каждый выполняет свою какую-то очень важную функцию, кто-то чистит, кто-то убирает, кто-то охраняет, кто-то и то, и другое, и третье, кто-то смотрит зачем-то, анализирует, да, собирает информацию, обучает как себя, так и остальные наши царственные клеточки. И когда мы заботимся о своих внутренних жителях, мы думаем о том, а что мы думаем, да, чем мы питаем, какими мыслями мы наполняем тех жителей, что они получают как информацию, как возможность расти над собой, что мы едим, что мы пьем, как мы коммуницируем и как мы бережно относимся к тем инструментам, которые нам дарованы, у кого есть ручки, ножки, есть, конечно, люди с рожденными уже какими-то отсутствующими, да, сегментами, но в любом случае, что нам даровано, оно уже есть. И научиться ценить и заботиться о наших жителях – это вот внутренняя природа. Природе нашем человеческом дан этот инструмент. Что такое внешняя природа? Внешняя природа, она вроде как и не есть я. До тех пор, пока мы каким-то способом, фрукт, например, да, подошли мы к дереву, сорвали его, или в магазине приобрели. Пока он лежит на полке, это вроде не я, да, или на грядке. Но когда я его съедаю, этот живой объект попадает внутрь меня, и он уже трансформирует, по сути, воздух так же само, да, пока я его не вдохнула, это еще не я. Но если я делаю вдох, то он становится мной. Выдыхаю, он уже не я. То есть вот такая очень скользкая, да, зыбкое понятие между границами своего тела, да, и при этом понимание, что все вокруг – это тоже есть я. И это очень тоже важно, потому что вы начнете уважительнее относиться ко всему сущему вокруг, каждой частицы мироздания. И ваше «я» начнет расширяться. Следующий сегмент этого пирожка – это душа. Это то, ваш сосуд, храм души, живет там ваша душа, да, которая приобретает опыт, которая нарабатывает те нетленные качества, честь, достоинство, любовь, соединство, умение, да, вот, сопереживать, сочувствовать. То есть с собой душа не заберет какой-то такой количественный формат того, что у вас лежит в банке там, или записано, что вы являетесь там владельцем пароходов и заводов. Это не настолько существенно для души, а именно те качества, которые мы способны забрать с собой. Вот эта душа, это тоже есть я. И последняя частица пирога – это дух. Дух – это тот поток, ну, для человека тяжело что-то представлять, оторванное от его ежедневного, ну, понятного какого-то сегмента, я всегда предлагаю тем, с кем работаю, представить, что вы, ну, стоите под водопадом, например, да, или, ну, кто, может, водопадов не видел в своей жизни, ну, так сложилось. Ну, в душе, я думаю, каждый так или иначе стоял. То есть вы под потоком каким-то находитесь. То есть это тот единый поток, который всегда вас соединяет с Творцом. На уровне духа мы всегда едины, на уровне души мы уже сестры и братья, и на уровне тела мы уже имеем свою уникальность, да, и приходя в эту жизнь, решаем определенные задачи. И вот теперь для того, чтобы научиться жить вот в этом триединстве, очень важно, чтобы вы каждый день тренировались воспринимать вот эти все сегменты. Я рекомендую, кроме того, что вот то, что я рекомендовала нарисовать, начертать круг, да, и разделить, я еще рекомендую написать отдельные бумажечки. Вы можете не делить внешнюю природу и внутреннюю, просто написать тело, можете разделить их, это просто для вашего восприятия, как удобно. Ну, хотя бы три бумажечки, дух, душа, тело, возьмите для себя, начертайте. И когда действие какое-то производим, сначала берем одну бумажечку, да, чтобы разницу нашему телу, нужно ощущать разницу. Работая с детками, да, у которых тонус, например, в мышцах есть, им очень сложно понять, что такое расслабиться. И вот мы с ними играем в такую игру, мы сильно-сильно напрягаемся, а потом расслабляемся, да, и наш мозг получает сигналы, что такое напрячься, что такое расслабиться. То есть, когда мы, как в Google, да, в поисковую команду задаем нашему мозгу, он начинает искать сравнительные характеристики. И вот мы на этом же этапе сравнения берем вот эти бумажки. Да. Сначала мы берем только тело, бумага, которая прописана тело. И когда собираемся что-то делать, спрашиваем себя, а что я буду делать или говорить, когда я просто тело, почувствовать, подумать, потом взять через, когда уже проработали, и именно только с телом положили душу, то есть вы уже и тело, и душа. Тот же самый вопрос, но уже вы решаете задачу не просто с точки зрения физического тела, а уже вместе с душой. И такая же задача, когда вы делаете все это в настроении, то есть тройственность соединяете тело, дух, душа. И очень важно именно вот периодически, ну хотя бы одно какое-то действие в своей ежедневной жизни проводить через вот этот инструмент. Я понимаю, что каждое действие это много времени займет, но если вы хотя бы одно действие, там, помыть посуду, да, в каком я буду состоянии, там, забить гвоздь, да, вот, повесить картину, что я есть, если я это совершаю с точки зрения тела, потом, если я это делаю, тело, душа, и тело, душа и дух. И когда ваш мозг будет воспринимать каждый раз новое вот это расширение, то у вас через какое-то время выработается привычка вспоминать, да, вот я сейчас буду отвечать там на какие-то, может быть, обидные слова, человек там что-то сказал, да, или что-то, действие совершается, оно мне, может, возмущает, оно меня обижает, оно мне не нравится. И перед тем, как начать действовать, да, чем чаще вы будете тренировать эту мышцу, грубо говоря, да, тем больше у вас шансов, что сформируется привычка, и ваш мозг будет притаскивать вам этот инструмент. А ну-ка, я сейчас вот эту задачу, с точки зрения тела это можно так, с точки зрения тела, души это уже немножко другое, а если я понимаю, что я еще и есть тело, дух, душа, триединый, то уже это какая-то другая позиция, и я воспринимаю это по-другому. Дело в том, что наш мозг работает очень интересно. Мы достаточно много говорили в прошлых программах, кому интересно, можно пересмотреть, переслушать. О опыте Юнга. Это квантовая физика, можно в интернете найти. Очень есть емкие ролики, где при наличии наблюдателя элементарная частица ведет себя как твердая частица, то есть очень сильно сужается, да, то есть когда мы воспринимаем что-то вот как тело, да, то наше действие сужается, и мозг воспринимает только тело. Если же наблюдателя нет, то эта же твердая частица по опыту Юнга квантовой физики, она ведет себя как волна, то есть множественность вариаций возникает. И здесь, когда вы концентрируете себя шире, да, расширяете свое понятие, вот в психологии есть понятие фон и акцент. Если вы этот акцент потихонечку расширяете, дух, душа, тело, она у вас натренируется, и вы будете воспринимать уже себя именно вот так. И теперь, если мы поговорим о таких понятиях, как жалость и гордыня, то здесь станет более понятным этот механизм. Если мы говорим о жалости, что такое жалость? Это когда мы унижаем сами себя. То есть когда мы говорим, ой, да у нас что-то не получится, мы вот такие вот несчастные, бедненькие. То есть мы забываем, что мы есть не просто физическое тело. Мы как бы, ну, жестоко может прозвучит, но может для кого-то существенно поправит восприятие. Если мы так произносим, мы фактически убиваем духа единого и душу. То есть если мы считаем, что мы не справимся с какой-то жизненной задачей, то есть мы изначально говорим Творцу, ну, ты как-то там не очень умный, да, вот все, что сейчас происходит, ну, я заведомо, ну, не получится у меня решить, да. Так же самое вы убиваете собственную душу, обрезаете с ней связь и говорите собственной душе, ты знаешь, моя дорогая душа, твой опыт, ну, как бы, не может быть произведен, да, ты пришла сюда с какой-то целью, но он невозможен. Я понимаю, что такого диалога у вас в сознании нет, но момент жалости, он производит убийство на квантовом уровне именно духа и души. То есть если вы будете помнить об этом, вы жалость, ну, по крайней мере, со временем начнете отключать, потому что будете задаваться вот этими вопросами и вспоминать, что ваша душа понимала, что ей нужно приобрести этот опыт, и Творец точно знает, что вы способны, каждому дается испытание по его силе, по его возможностям. И если перед вами сейчас какая-то стоит задача, значит, именно вы способны решить эту задачу. И тогда вы включаете это настроение, то есть вы не рассыпаетесь, да, а как скрипочка, звучите настроенно, как любой музыкальный, в принципе, инструмент, гусли, балалайка. Все требует настройки. Если вы настроены, то вы звучите чисто, и вы фактически включаетесь тогда в поток, и вы доверяете мирозданию, Творцу, который вас уже ведет и помогает вам решить ту жизненную задачу, которая так или иначе возникла в вашей ситуации. И самое сложное, чем тяжелее жизненная ситуация, тем больше нужно включать вот эту безоговорочную веру в мироздание, что Дух единый и Творец всегда заботится о своих детях, то есть о нас. И мы при поддержке Творца способны решать все задачи для того, чтобы наша душа приобретала все вот эти замечательные качества, которые мы можем потом взять с собой. Что касается гордыни, это другая крайность, да, если жалость, она унижает нашу душу и дух Творца, то гордыня — это вы возвышаетесь над Творцом, то есть вы как бы и над душой, причем не только своей, но и соседних наших друзей, там, братьев, сестер. Если мы считаем, что кто-то живет как-то неправильно, да, не суди, не судим будешь, вы можете видеть, что человек как-то делает что-то не так, но это не повод человека не оправдывать, не обвинять. Просто увидеть, что человек вот так поступает, но посмотреть в себя. Чем ярче мы эмоцию ощущаем по отношению к кому-то, тем внимательнее нужно отнестись к самому себе. Как правило, яркая эмоция говорит о том, что что мы внутри смотреть на ту соломинку, в чужом глазу рассматриваем, а бревна у себя не видим. Если же мы цельны, да, и вот у нас есть это восприятие гармоничности себя, я вот это здоровая любовь к себе, то мы будем видеть, конечно же, и плюсы, и минусы, но мы не будем переходить в осуждение и в гордыню, да, возвышаться над кем-то, поскольку каждый находится на своей ступени и растет над собой. Кто-то, может быть, душа чья-то там, ну, грубо говоря, там в садик заканчивает, да, и переходит в школу. Если вы считаете, что вы мудрее, значит, на вас лежит большая ответственность, чем над тем человеком, которого вы как-то пытаетесь осуждать. И если вы осуждаете человека за его поступки, то вы фактически унижаете эту душу, да, и не верите в то, что он может пройти этот путь. Вы его вот обрезаете на квантовом уровне, совершая вот такое квантовое убийство духовное. И на уровне Творца вы тоже Творцу говорите фактически то же самое, что мы говорили про жалость. Говорим как бы, ну, ты там не очень как-то умный, да, вот здесь вот есть такие люди плохие, да, а я вот такой классный. Но, в принципе, какая бы ситуация ни происходила, все идет по воле Творца. И если вы хотите помочь решить человеку ситуацию, то здесь нужно очень много аспектов учитывать. Я сейчас не буду на этом задерживаться. Здесь и святость воли выбора нужна, и запрос, чтобы от человека был. Но в любом случае стоит уважать душу, которая пришла приобрести определенный опыт. Ну, какой пример могу привести? Например, учительница приходит в первый класс преподавать, ну, математику, да, или там, природоведение, что-нибудь, вот, окружающий мир. Если учительница, один раз объяснив, начинает агрессивно относиться к своим ученикам, кричать на них, унижать, оскорблять, говорить о том, что они глупые какие-то там, недалекие, ну, что угодно. Это как раз и есть гордыня. То есть фактически человек, пройдя школьную скамью, университет, закончив обучение, вместо того, чтобы проявлять уважение к тому, что детки только пришли учиться, мы начинаем самоутверждаться за счет более слабого. Да? И это не, на самом деле не столь важен возраст. Да? Может кто-то быть старше вас по возрасту, но он может в каких-то сегментах где-то не дотягивать. Да? То есть он, ну, вы можете, например, быть прекрасным бухгалтером, да, но водитель автомобиля с вас как-то не очень. Да? То есть вы какой-то другой аспект где-то не дотягиваете. И зачастую мы обижаемся на людей, которые отказываются нам спокойно что-то объяснить, где мы что-то не понимаем, но очень часто, когда к нам обращаются за тем же самым, объяснить что-то, да, это может быть наша сестра, это может быть наши дети, это могут быть наши соседи, это кто угодно может быть, но если мы один раз, может, не дошло, мы начинаем пылять, да, то есть фонтанировать эмоции, ну как ты мог сразу не понять вот этого простого. То есть, когда нам нужно услышать информацию, мы хотим, чтобы нам много раз объяснили, чтобы мы все-таки поняли, а что тут за ситуация. Но фактически это же не совершаем по отношению к другим. Поэтому очень рекомендую подумать внимательно именно над этим. Что касается взаимодействия с Матушкой Землей. Сейчас у меня был очень интересный такой опыт. Мы с крымской общиной обрабатываем землю. И я обратила внимание, что многие работы по психологии, они очень хорошо ложатся на работу именно с землей. То есть через природу, через призму инструмента, как проявляет себя Матушка Земля и природа, можно увидеть те тонкие аспекты, которые мы до конца и, может быть, не совсем осознаем в работе над собой именно психологически. Там так получилось, там, где мы возделываем землю, очень долго в теплице стояла несколько лет, ну, высокая температура, не поливалась земля, и она спрессовалась в такой ну, практически камень, да, очень твердое. Это фактически то, что у каждого в подсознании. Если вы не занимались работой над собой, то очень многие вещи у вас слоями уложены, как вот забетонированы, да, вот в этой теплице. И что мы делали для того, чтобы помочь этой земле? Это то, что я провожу сейчас параллель работы с психикой и с вашим вот этим «я», да, большим. Дух, душа и тело триедины. Делать маленькие какие-то запросы, да, то есть мы копали не более там 7 сантиметров, чтобы не смешивать слои земли, там определенные здесь нюансы, вскапывали, потом прокладывали это травой, мульчирование называется, и сверху поливали водой. Вот подобный механизм вы можете проявлять и в работе с психологией, со своей психикой. То есть взять какой-то аспект, который у вас, может быть, болит. Да? Для того, чтобы доковыряться вот туда, в глубину, то нужно сначала брать верхний слой. Вот у меня сейчас вот тут взорвало, да? Что-то у меня здесь случилось. Я беру эту ситуацию, вот как с той землей, да, я ее вскапываю. Что значит вскопать? Я даю механизм решения задач. Пишите на листочке, да, но такая-то такая ситуация. Ну, старайтесь сжато написать. Решение. В решении делите лист пополам. Плюсы описываете, как вы видите ситуацию. И минусы. Ну, скорее всего, минусы вы увидите больше, с плюсами будет более сложно. И в ответ выписываете, чему вы научились, что вас сделало сильнее. Но фактически вы эту же задачку, скорее всего, будете решать много раз, потому что тогда вы ее не сможете, да, сразу вместо воды, да, и вот этой вот травы, которую мы прокладываем, я предлагаю работать молитвой. Когда вы вот прорешали, а потом обращаетесь к высшим силам. Вот я вот все написал, насколько там или смогла, или смог. Больше у меня в мое сознание ничего не приходит. Да? Для того, чтобы помочь и себе решить эту задачу, и всем участникам этого события, я обращаюсь за благословениями к высшим силам. Можете перечислять там поименно, если это конкретная какая-то личность, которая вот для вас это вот очень внутренний. Да? И причем неважно, какой религии вы относитесь, потому что не все обязательно там славянского направления. Здесь работает вот любое направление. Вот Кришна, Иисус, Христос, Будда, Мухаммед. Вот совершенно тут без какой-то навязчивости. Обращайтесь за благословением к высшим силам и посылаете свое благословение этой ситуации участникам. То есть вы как бы поливаете, да, вот той леечкой, которую мы делали, мульчировали, да, травушкой и заливали. И насколько было посмотреть на эту землю, она просто вот пушинкой становилась. То есть уже легко можно на следующий день посадить то растение, которое вы хотите. Хотя вчера это еще был вот. Но если одну задачку решать и вот этим поливать, да, мульчировать благословениями, в свою сторону обращаться к высшим силам за наставлением, да, за решением этих жизненных задач, самых возможных для приобретения опыта способом вашей души. Да, и благословение всем участникам этого события тоже, без насилия, благословение на рост, раскрытие внутреннего, всех участников данного события. Да, и искренне туда пожелать. Ваш процесс почнет ту же задачку, вы сможете через день, если вы потихонечку занимаетесь такой работой, то через какое-то время ваше сознание будет набирать вот в этом триединстве, да, то есть опять-таки решаем задачи, помня, что мы решаем задачи с точки зрения дух, душа и тело триедины. Кстати, вы можете даже решать задачи вот в этом тройственном формате. Сначала попробовать порешать задачу со стороны того, что вы просто тело, а потом добавить тело, душа, и третий раз порешать с точки зрения тела, дух и душа. И посравнивать, да, ваши ощущения, как вы решаете эту задачу в разных состояниях. именно проводя вот такую практику. И еще одна тема, это, о которой сейчас мы поговорим, это тема с работы непосредственно уже с трансформацией системы. Эгрегориальная система, она многих пугает, озадачивает, и люди не всегда понимают, как с этим быть. Многие борются с системой, чего, в принципе, не стоит делать. Поскольку если вы задеваете борьбу, то в ответ будет только борьба. И вот здесь появляется вопрос, многих удивляет, а что же делать, если вот, ну, деструктивная система, например, там, вот кто-то сталкивается там, с правосудием, там, здравоохранением, и это вызывает много эмоций неположительных, да, и человек начинает сражаться с этой системой. Я предлагаю посмотреть немножечко с другой стороны. Во-первых, если творец что-то задумал, значит, эта система в конкретном качестве, она нужна для нашей тренировки. И для того, чтобы что-то наработать, нам нужно столкнуться именно с этим качеством системы. Это раз. Но никогда не дается задача, если там нету выхода. Мироздание всегда, творец всегда дает выход. И здесь, в принципе, в названиях систем очень часто сохранены именно вот эти древние закладки, да? Правоохранительная система, здравоохранительная система, образовательная система. То есть, по сути, если вы помните, что вы дух, душа, тело триединые, а не просто кусок тела, то вы заходите в систему уже с точки зрения единого духа и фактически можете обращаться к вашим пращурам по женской и мужской линии ваших предков, мироправе, славе, учителей света. И уже включаются механизмы, как бы корни прорастают, и фактически вы эту же систему, которая напитана агрессией, да, но она напитана почему агрессией? Потому что система, она может жить только теми мыслеформами, которые мы им дарим. Если мы хотим наполнить ее созиданием и трансформировать, то нужно заходить вот именно с такой позиции, да, я захожу как защитник, то есть в голове, в сознании включать не просто ум, а разум, именно соединение со светом, дух, душа, тело. Перед тем, как заходите там, в здание, да, правоохранительные системы, там, здравоохранительные, любой системы, вы обращаетесь к своим предкам и закладываете туда вот такое как бы благословение, да, благословим, сливаем о том, что призываем для решения жизненных задач самым совершенным способом для роста, раскрытия внутреннего и внешнего потенциала в ключе истинного предназначения моей души и всех участников данного процесса, да, всех частиц мироздания. И я приглашаю в свою жизнь те обстоятельства, те вещи, те предметы, те энергии, те слова, ту информацию, то место, там, способ перемещения, передвижения, для того, чтобы решить передо мной ставшую задачу самым совершенным способом из всех возможных. И потихонечку, получается, вы как бы решая свою задачу, но не с позиции войны, а с позиции того, чтобы вы вот основу, остов, да, вы как бы внедряетесь в эту ДНК, что ли, скажем так, систему эгрегориальную, вы ее начинаете напитывать теми качествами, которые вы хотите видеть, да, и потихонечку она начинает трансформироваться. И уже в этом состоянии истинной любви у вас не включается ни жалость к себе, ни гордыня к себе, и вы не входите во взаимодействие с системой с точки зрения ни унижения, ни борьбы. А есть вот эта связь с Духом, с Единым, связь с Творцом, и вы решаете свои задачи уже совершенно на другом уровне, где есть вот эта Дух, Душа, Триединый. Ну, это то, что мне хотелось поделиться, если возникли, надеюсь, что возникли все-таки вопросы, на эти вопросы. Да, благодарю тебя, Анна, за сегодняшний твой доклад. Пока у нас из вопросов, пока только один – Поэтому пока у наших слушателей вопросы созревают, я спрошу у тебя. Вот ты говорила про опыт Юнга. Да. Частица становится твердой, когда на нее смотрят. А когда не наблюдает, ее структура меняется в более пластичную, волнообразную. Угу. Может ли быть такое, что частица, когда на нее смотрят, она считывает какую-то информацию смотрящего и делается такой, какой нужно именно смотрящему? Как ты думаешь? Ну, я так полагаю, что здесь как раз святость воли выбора, она и работает. То есть смотрящий, ну, фактически, ну, заказывает, да, то качество, которое хочет увидеть. И, на мой взгляд, все-таки именно вот то, что ты произнес, оно именно так и происходит. В принципе, даже если мы говорим о психофизиологии, да, и процессах доказуемого формата, то тоже с научной точки зрения уже есть обоснование, такое понятие, как когнитивная слепота, слепота по невниманию. То есть человек, фактически сосредотачиваясь на каком-то качестве желаемого видеть, он фактически все вокруг делает фоном. То есть оно перестает существовать для человека и вытягивается из всего спектра только то качество, на что сосредоточен человек. То есть если это работает на уже доказательной базе биохимического того работы мозга, то я думаю, что приблизительно похожая система. Благодарю. Еще вопрос. Жалость к себе, то есть это понятно, а жалость к другим людям также наносит вред человеку? Если мы жалеем кого-то, то фактически мы унижаем душу того человека и говорим, ну вот неосознанно, но получается, мы как бы говорим этой душе, да, ты не справишься с той задачей, ради которой ты воплотилась. И фактически мы такое квантовое убийство совершаем. То есть мы перекрываем поток человеку и усложняем ему решение этой задачи. Это усложняет и психологические решения задачи человеку, и энергетические в том числе. Ну и опять-таки, если мы жалость испытываем к другому человеку, автоматически мы убиваем и святость самого Творца, волю Творца, поскольку мы считаем, что, ну, опять-таки, мы не осознаем этого до конца, но фактически мы говорим Творцу, что, ну, вот тут пришедший в эту жизнь, он слабак и он не способен решать какие-то задачи. То есть мы фактически берем на себя миссию всего Творца, да, да, мы являемся детьми Творца, но мы не являемся всем Творцом. И в момент жалости к другому, получается, как бы перебираем ответственность, которую не стоит забирать у Творца вот в его таком общем формате. Поэтому, конечно, жалость не стоит включать ни по отношению к себе, ни по отношению к окружающим, поскольку это вредит в обоих случаях. А скажи еще, гордыня и гордость – это разные вещи? Я думаю, что да. Гордость, ну, это вот всегда есть вот эта вот ось, да, что такое основа. Если мы не перегибаем с чем-то, вот как с любовью, да, если есть гиперопека, это уже больное такое качество, которое мешает человеку. Так и здесь. Если гордыня, то она унижает человека, а если гордость, то это ось, основа того, что ты, ну, как бы возвышаешь, да, веришь в человека, ты его поддерживаешь, как, собственно, как себя ты можешь где-то гордиться, но главное не возгордиться, где-то не перебрать, да, а все-таки уважение и к себе иметь, и гордость там испытывать за родину, за какие-то дела благие совершенные. То есть если они имеют целостность вот этого настроения, да, тройственности, то я думаю, что это то качество, которое возвышает человека в цельном восприятие, не перегибая его в какие-то крайности. Хорошо, благодарю тебя, Анна, за ответы на мои вопросы. Сейчас я тогда поставлю отбивочку, мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. И первый вопрос пришел от справедливости. Здравствуйте. Что означает любовь к себе в вашем понимании? Подытожьте коротко. Некоторые люди путают это понятие с эгоизмом. Почему? Спасибо. Ну, мы тут, в принципе, достаточно развернуто дали ответ на этот вопрос. Любовь к себе – это понимание, что я есть ответственный, несущий огромную ответственность за свое тело, то есть внутреннюю природу, и за дарованные мне возможности внешней природы для наработки качества души, при том, что я являюсь частицей Творца, то есть Духа Единого. И в этом отношении никогда, если вы ощутите всеми фибрами души всю эту концепцию, то никакого перекоса просто, в принципе, у вас не возникнет. То есть если есть перекосы, значит, где-то просто выпадает ваше понимание и ваша ответственность, вы ее просто где-то снимаете с себя, и где-то чересчур сужается восприятие просто до уровня тела, при этом вы забываете, что тело – это не просто какой-то кусок мяса, да, это ответственность за ваше внутреннее царство, за все, что с вами происходит во внутренней и во внешней природе. То есть та майя, да, та игра, она дана именно для наработки ваших духовных качеств. Ну, это если очень коротко. Благодарю за вопрос. Благодарим за ответ. Анна, скажи, вот здесь написано, некоторые люди путают это понятие с эгоизмом. Вот что такое эгоизм? И бывает ли вообще он здоровым или нет? Эгоизм, по сути, на самом деле, вот любой вопрос, на мой взгляд, любая тема, она имеет вот такую очень тонкую грань между одной крайностью и второй, где нужно выйти на золотую середину. И когда любое качество мы обсуждаем, уловить, где это золотое отношение, где вы есть здоровое эго, да, а где вы начинаете перекашивать вас начинает. Если вы защищаете интересы Творца, если вы защищаете не просто свои шкурные интересы, да, а идете от вот этого общего мировоззренческого в интересах Творца, своей души и ваших подчиненных, которые пришли в виде клеточек вашего тела и органов, то тут будет всегда здоровый эгоизм. Если вы не будете стремиться самоутвердиться за счет слабого, если вы не будете стремиться доказать свою самость, если вы не будете стремиться доказать свою даже правоту, да, то есть высветить свою точку зрения, защитить свою точку зрения, но сделать это в том балансе, чтобы это не было формой, ну, догнать и осчастливить, да, каким-то благим намерением. Именно когда этот перегиб происходит, возникает эта поговорка: благими намерениями путь в ад выслан. То есть человек где-то переходит совершенно в другое качество и начинает насиловать добром. И оно перестает в тот же миг быть добром, когда идет через насилие. То есть словами, конечно, это очень сложно объяснить, поскольку это только определенные жизненные ситуации, если вы будете их раскладывать, то, ну, вот как задачки, да, о чем мы говорили в первой части, то через какое-то время вы уловите, где вот есть это здоровое отношение, а где вас начинает перекашивать в какую-то вот эту... Эгоизм уже перестает быть здоровым. Ну, может быть, немножко расплывчатый ответ, но на самом деле я не знаю, как ответить так, чтобы это прям было прочувствовать. Вот я сторонник того, что должно быть все с практической стороны прожито, потому что многие аспекты чувства, о них можно говорить очень много, но пока вы не столкнулись с ними, не прожили, не проанализировали, и не сами не пришли к этому балансу, не увидели, где вас туда качнуло, сюда качнуло, вы не увидите, где эта золотая середина. Даже понятие той же веры, оно через какое-то время, ну, как бы распаковывается ярче, что ли. Вот как бывают послевкусия, да, вот они послевкусия, которые бесконечны, они начинают проявляться с каждым днем, месяцем и годом, ну, если вы, конечно, работаете над этим, все ярче, ярче. И на мое ощущение нету конца вот этого, ну, если только мы уже соединимся с Творцом, но я думаю, что нам особо не грозит это сделать в сжатые сроки, поскольку все-таки мы здесь на Земле именно для этого и пришли, чтобы нарабатывать вот эти качества. То есть вот как раз мы постоянно ищем ту золотую середину, чтобы лучше приближаться, гармоничнее переходить в качество Творца. Вот так. Такой ответ. Благодарю, Анна. У меня еще к тебе вопрос по этой же теме. Угу. Вот эта вот золотая середина, вот эти здоровые отношения, здоровые чувства, они могут зависеть от общества, в котором находится человек? Опять-таки и да, и нет. Вопрос, как вы взаимодействуете с этим обществом. Ну, так сложилось, что я свою жизнь проживала в очень агрессивной среде. Ну, мягко говоря, крайне агрессивной среде. При этом до 35 лет общество, ну, фактически утюжило меня, а я утюжила его, поскольку... сражалась с ним. Вот у меня внутри было четкое понимание, что так нельзя. Но на каком-то этапе я поняла, что что-то вот идет не так. Да? Если я понимаю, что не так, хорошо, чего я прицепилась к людям? Ну вот они думают иначе. Ну ладушки, пусть думают иначе. А я-то чего, как телочек на поводочке иду и совершаю те же самые действия, на которые возмущаюсь по отношению к другим. Я оставила желание переделать общество. Я стала сама себя переделывать. То есть фактически общество-то не поменялось вокруг меня. Среда осталась той же. Но я очень сильно начала на практическом действии, не только в мыслях у себя внутри, а именно уже в действиях совсем вокруг. Я начала коммуницировать именно на своих вот этих мировоззренческих концепциях. И те события, те люди, которые изначально были в моей жизни, они начали меняться не потому, что я их заставила меняться, а потому что я изменилась. Кто-то, конечно, там в процентном соотношении стал, ну там, раньше мы, например, 100% общались, да, а теперь в моем новом качестве человек может меня вывести только там, ну, 10% своей жизни, потому что он привык к определенной модели поведения, да, и вот, ну, не готов он ее менять. А я как бы и не насилую человека, не хочешь, не надо. То есть общество трансформируется не потому, что вы его меняете, а потому что меняетесь вы. Собственно, об этом есть мудрые слова. Спасется один, спасутся тысячи. Да? То есть все начинается с самого себя. И потихонечку... Ну вот, собственно, что я сказала и про систему работы, да, с эгрегориальной системой. То есть изначально, если мне не нравились, там, как со мной взаимодействовали там, в больнице, ну, когда я туда ходила почаще, сейчас-то, в принципе, не ходок туда, и здоровье-то улучшилось. Но если, в принципе, там, может, кому-то иногда бывает нужно сходить, то если я кипяток как бы передо мной есть, если я хочу его остудить, очень глупо его подогревать. На него нужно подуть. И если я хочу увидеть качество, да, другое, то я больше работаю на квантовом уровне через молитву, через благословение, через обращение к светлым предкам. И трансформация происходит не потому, что я кого-то построила на первый, второй и рассчитаюсь, да, а потому что, ну, поверила, да, в то, что это может как-то пойти другим способом. И по моему звучанию, по моей внутренней характеристике, ко мне подтягиваются другие люди в другом качестве. И ходя в те же самые инстанции, которые ходят люди, у меня решаются ситуации по-другому. То есть среда, в которую я захожу, в которую заходит там сосед по лестничной площадке, да, или там через улицу, она остается одинаковой и для меня, и для соседа. Но вопросы решаются иначе, потому что я качественно совершенно другая. И я сейчас уже, ну, практически могу сказать с убежденностью, что чем тяжелее испытание, тем больше мы можем наработать качеств более, ну, таких сильных, что ли, мудрости какой-то. Если мы будем просто сидеть в пещере или попадем сразу в благую какую-то обстановку, да, это очень приятно, нам комфортно, но качество мы не нарабатываем, когда нету никаких испытаний. Ну, если у тебя есть ощущение, что ты наработал какое-то качество, как ты его можешь проверить, если ты не будешь попадать в какие-то, ну, не совсем простые ситуации жизненные? Да никак. То есть ты можешь только иметь представление о том, что оно у тебя есть, это качество. Но это просто иллюзия. А если ты уже столкнулся с чем-то очень даже, может, агрессивным, ядовитым, но ты эту задачу, ты сразу включаешься в этот поток, дух, душа, тело, триединое, обращаешься к Творцу, раз мне дана эта ситуация, какая бы она сложной ни была, значит, Творец знал, что я смогу решить эту ситуацию, и моей душе конкретно нужен этот опыт, а не какой-то другой. И я вот через молитву прохожу и решаю жизненные ситуации, обычные совершенно жизненные ситуации, вот в таком формате. И, ну, любой даже школьник, если он не списал контрольную, а сам решил, и пусть даже на троечку, но это несоизмеримая радость, когда ты сам смог решить на троечку, чем ты списал на пятерочку. Это две большие разницы. Так и здесь. То есть качество, на мой взгляд, все-таки не настолько имеет колоссальное значение. Хотя, конечно, мы склонны искать более комфортные какие-то условия. Но это естественно. Да? Все время находиться в ядовитой среде – это тяжело. Объективно тяжело. И здесь уже, конечно, ты должен понимать, ну, хотя бы тот факт, что мы родились в эпоху перемен, и существует же такое проклятие, да, на Востоке, что это самая, самая сложная ситуация, если ты родился в эпоху перемен. Это супер проклятие на твою голову. С одной стороны, да, но с другой стороны, раз ты родился в эту эпоху, значит, ты хотел, твоя душа была готова для того, чтобы пройти вот, ну, более сложные тренировки и наработать более существенные какие-то качества, которые в более гармоничном обществе ты не сможешь наработать, потому что проверить будет невозможно. Вот такой ответ. Благодарю тебя, Анна. Справедливость, которая задавала вопрос, в чате написала: «Благодарю за ответ, созвучный». Также написала: «Психологи адекватные, широко мыслят». Сказительница подтвердила это. Да, есть такие психологи, их, к сожалению, не очень пока много, но есть. И их становится больше, вот что меня очень радует. Продолжаем отвечать на ваши вопросы. И второй вопрос пришел от Жасмин. А если души предков уже воплотились в других людей, а ты желаешь к ним обратиться, услышат ли они? Ну, на мое ощущение, что мы являемся единым Творцом, поэтому они все равно слышат, и на уровне души мы взаимодействуем И хоть они воплощенные, хоть не воплощенные, все равно они слышат. И многие вещи я вот, даже вот если с соседом, там, не знаю, с сыном, да, вот какая-то сложность возникла, я понимаю, что до физического ума я достучаться не могу. Вот где-то стоит какой-то блок, да, и он, скорее всего, там очень много родовых травм, которые сейчас приходится вот потихонечку исцелять там через, там и по женской, и по мужской линии у всех хватает разных перекосов. И ты и так вроде сказал, и так сказал, и так какой-то пример дал, и что-то мы и так прошли, и сяк. Ну вот не получается достучаться, да. Я захожу на уровень души, разговариваешь с душой. Это, конечно, не всегда срабатывает прям мгновенно, но в зависимости от того, насколько вы, опять-таки, по вере будет ваше дано, если вы в это не верите, то вы перекрываете сами себе эту возможность и очень усложняете, то есть прорываться сквозь эту призму будет сложно. Но если у вас есть чистый поток веры или вы к нему хотя бы приближаетесь, то оно срабатывает, и фактически, разговаривая с душой собственного сына, договориться с его душой, получается, бывает проще, чем с умом, да. И вот здесь ты потихонечку соединяешь ра, зум, то есть чтобы вот это искажение, которое передалось через наших предков, и пока еще не все целостно происходит, детки все-таки зеркалят и папу, и маму очень сильно, и многие аспекты как раз получается именно через душу достучаться, что, собственно, и с бабушками даже, которые живы, общаться. Поэтому я не ставлю какого-то такого табу, да, ну, воплотились и воплотились. Если они захотят помочь, они помогут вне зависимости, воплощенные они или там еще в мире праве или славе находятся. Благодарю за вопрос. Благодарю, Анна. Вот я подумал, ведь действительно вопрос очень логичный. То есть люди ушли отсюда, и как человек может с ними общаться? Я, какая мне мысль пришла? А что если, когда человек умирает, его сознание, его накопленный опыт помещается в какую-то определенную, которая вокруг Земли, например, находится? Вот, как он, не помню, как они называют его. Коллективное, вот сознательное? Коллективное, да. И вот туда помещается его информация. И когда человек обращается как бы к своему предку, который жил здесь, он обращается вот туда. Может быть такое? Ну, один из вариантов вполне возможный. В принципе же, опять-таки, наука говорит о многомерности. То есть одновременно как воплощенный где-то есть предок, так и он где-то в какой-то мерности невоплощенный. Здесь я так думаю, что очень много сочетаний, которые мы до конца просто еще осознать не можем. Поэтому и это имеет вполне резонное обоснование. И опять-таки время, оно же нелинейно. В один и тот же момент происходит. Это в нашем восприятии, мы воспринимаем его линейно, но по сути есть и прошлое, и будущее. И здесь мы можем общаться и задавать вопросы, а отвечать нам предок может с того времени, когда он еще не воплотился. Да, то есть здесь вот опять-таки наше мировоззрение, как мы ощущаем его и как мы видим тоже линейность или нелинейность, многомерность, немногомерность. Поэтому какого-то одного ответа, на мой взгляд, наверное, нету. Их очень много, и многие будут распаковываться по мере нашей готовности. Вот такое у меня понимание этого. Я еще подумал, а вот про многомерность, а если мы возьмем многореальность, тогда получается, что в какой-нибудь реальности этот человек до сих пор живой, и к нему, да, может быть, к нему можно обращаться? Да, вот я как раз про это и говорю, про многомерность и многореальность. То есть если есть многомерность, то и многореальность, то есть где-то он живет, и мы фактически выстраиваем с ним связь. То есть, ну вот у нас сейчас есть WhatsApp и Viber, да? То есть мы Совершенно нормально общаемся с людьми, которые вообще бог знает где находятся, на расстоянии, и не считаем ничего особенного. Да? Хотя буквально еще лет 20 назад это было бы полное там, сумасшествие, если бы я кому-то рассказывал о том, как классно поговорить по WhatsApp. Да? То есть, да, даже не зная, где этот человек находится, а с ним можно переписываться и смотреть на него по видео. Да. То есть мы фактически не знаем, где он, в каком городе, чего, но мы с ним общаемся. Так и здесь. Главное, вот эта поисковая команда, которую мы задаем, мы задали в пространство вопрос, а уже каким образом оно простраивается и эту коммуникацию. Но если человек в состоянии создать WhatsApp и Viber с интернетом, то я думаю, что творец создал такую сеть, что нам даже пока очень тяжело осознать даже приблизительно, насколько она совершенна и через что мы общаемся, через какие каналы. Полностью с тобой согласен. Так что, если хотите с кем-то пообщаться, можно этим заниматься спокойно. Вообще легко. Тут главное не перепутать, когда ты разговариваешь с чайником, это нормально, а когда чайник с тобой, это уже плохо, да? Да, ну да. Но тоже тренировка. Проверишь. Ну да. У нас реплика от Александра Клочко. И вот что он пишет. Принятие всего и вся, то есть отсутствие гордыни или состояние внутреннего дитя, особое состояние сознания. Когда переходишь в чистоту и преобразуешь явное в неявное и наоборот. Ну, сильно, вполне. Да? Преобразуешь явное в неявное и наоборот. Угу. Ну, вообще очень сильно сказано, согласна. В принципе, очень хорошо так, мощно сказано. Хорошо. Вопрос задает Елена Аленушка. Система принуждает в спортивной школе сдавать ребенку тест на модные заболевания. Что делать? О, классная штука, что делать? Вот когда приходят к психологу, обычно идут за конкретным ответом. А я всегда говорю, психолог не дает конкретных ответов, он дает возможность посмотреть на ситуацию с разных сторон, но ответственность всегда остается на том, кто принимает решение. И здесь могу только дать свои личные парочку примеров, которые, может быть, как-то помогут. Я сейчас не буду именно конкретно по вот этой теме, но просто они связаны будут. Я думаю, что человек поймет, о чем идет речь. Так сложилось, что когда моя дочка была маленькая, сейчас уже она живет самостоятельно, ей 23 года, то медицина нам ставила достаточно сложные там диагнозы, там водянка головного мозга, там вопросы были про грудную клетку, что там идет врастание, чуть ли не сердце нам это раздавит. Ну, в общем, пугали по-страшному. И это я еще достаточно-то молодая была, да. И несмотря на это, я прислушалась к своему внутреннему чувствованию, да. На что я сфокусируюсь? На страх или на свое материнское чутье? И тут я брала на себя ответственность. То есть я понимала, что если я и где-то пойду в разрез, то бишь где-то, может быть, не прислушаясь к медикам, упущу какой-то момент, и это может привести к трагическим дальше последствиям. Я принимала этот риск на себя и не пасовала перед этой ситуацией, а писала отказ. Писала отказ, потому что для себя это обосновывало. Я вижу, что ребенок развивается хорошо, там, говорит, кушает, там, по своему возрасту все меня устраивает. Никаких вот таких... Ну, тут объективность, конечно, нужно иметь, а не розовые очки. Как-то оно у меня от рождения присутствовало, эта объективность, вне зависимости, что это родной ребенок, там, и обычно у мам бывает где-то перекашивает. И благодаря тому, что я не начинала принимать те лекарства, которые нам прописывали, достаточно тяжелые, которые могли бы привести к заболеваниям, то есть лечим одно, калечим другое, то фактически мы выходили из этих ситуаций И ребенок у меня закончил школу с золотой медалью, университет с красным дипломом. И это реально человек учился. То есть у нее хорошие, нормальные способности. И таких проблем со здоровьем, какие приписывали, нет. Опять-таки, если что-то заставляют, вот сейчас у нас у моего младшего сына Всеволода, ему 8 лет, то есть тоже проходим все эти моменты, которые заставляют. Ну вот, переходить на домашнее обучение, у меня стоит этот вопрос. Я еще первый класс решила, думаю, ладно, попробуем в общеобразовательной, но я беру на себя ответственность, что если будут продавливать меня, и я буду понимать, что это вредит моему ребенку, то я буду принимать решение защищать интересы своего сына и принимать то решение, которое более гармонично ребенку. Кроме того, мне хотелось бы поддержать эту маму в чем? В том, чтобы никто не расстраивался из мам, да, собственно, и пап в том числе. Даже если ваш ребенок где-то окажется там в аутсайдерах, да, тут, конечно, сложности этой душе пройти этот опыт, да, не идти табунным каким-то вариантом. Все пошли, и я пошел. Здесь надо силу воли вырабатывать. Но даже если дети вот рискуют и где-то там слетают по оценкам, приходится вот идти на какие-то риски, это, в принципе, не смертельно. Я знаю много ситуаций, когда даже в советский период не закончили люди школу. Так сложилось там обстоятельство, что люди даже аттестат не получили. Но потом все, человек навел порядок в своем сознании, и после 25 лет и закончили вечернее обучение. И вот я просто знаю двух таких людей. Оба человека закончили и школу, и высшее образование, и достаточно хорошо себя проявляют в социуме, и там должности достаточно такие, не из самых простых. То есть не надо бояться, что вам дается не по силам испытание. Если вы берете на себя ответственность и принимаете решение, может быть, непопулярное в обществе, то просто очень хорошо изучите эту тему и осознанно сделайте этот выбор. Тем более сейчас гораздо проще это делать, нежели это мне было делать как маме там, в те же 90-е, да. Сейчас, извините, интернет, куча всяких социальных групп существующих, где мамочки объединяются, и папочки тоже, сталкиваясь с теми или иными ситуациями, и с юридической стороны, и там, с любой стороны, можно решить свою задачу непопулярным, может быть, способом. Да? Это, может быть, на вас будут нападать ваши родственники, нужно к этому быть готовыми. Там те же мамы одноклассников не будут понимать. Но здесь надо выбирать. Или вы хотите нравиться вашим родственникам, или все-таки вспоминаете, что вы есть тело, дух, душа триединые, что ваша душа пришла приобрести определенный опыт. И вам нужно брать на себя ответственность и идти, может быть, не по самому легкому пути, но пройдя его, вы в состоянии будете и помочь каким-то другим родителям. Поэтому думайте, ответ будет только ваш, и ответственность ваша. Да, благодарю тебя, Анна, я поддерживаю тебя. Ведь здесь, если вот Елена написала, что в спортивной школе, я так понимаю, она не хочет сдавать, чтобы ребенок не сдавал этот тест. Может быть, нужно найти другую школу, где не будут брать этот тест. Может быть, действительно, Вселенная подсказывает, что нужно уйти отсюда. Может быть, и так происходит. А может быть, можно узнать с точки зрения юридической, насколько правомерны вообще тесты. То, что да, я вот как общественник очень часто сталкиваюсь с какими-то ситуациями и защищаю интересы себя, своих детей и помогаю тем людям, которые так или иначе там у меня здесь обращаются. Потому что это активная позиция. Или ты рулишь жизнью или жизнь рулит тобой. Ну, как бы, тогда какие вопросы, если мы плывем по течению, здесь уже как бы ответственность сняли с себя, ну и все. Да, главное здесь здоровье ребенка во всех этих отношениях и папы с мамой. Ну, да, безусловно. Потому что все, что сейчас происходит, эти все социальные программы, работы, школы и все остальное, университеты, они тают по сравнению с тем, со здоровьем, с самой жизнью человека. Ведь тело, оно же дано одно. Если мы, например, представим автомобиль, в котором... Представьте, что у вас есть автомобиль, и он дал вам на одну... Вот другого не будет. Вы же будете за ним по-другому смотреть. И другое масло будете заливать, и все остальное. И точно так же и с телом человека. Ведь тело нам дано одно, и за ним нужно смотреть, как в последний раз. Ухаживать за ним нужно. Да, и это самое главное. Не работа самое главное. Не учеба самое главное. А самое главное – это то, благодаря чему вы здесь находитесь. Кроме того, эти жители зависят от нас, потому что они тоже ж растут. Если мы схлопнемся, то и они слетают по своей реинкарнации. Ну, как бы на нас лежит большая ответственность, поэтому кроме своей души мы еще и помогаем тем маленьким жителям, которые внутри нас. Благодарю. И Елена Аленушка тоже написала «благо» и еще с большой буквы «дарю». Благодарствую. Вопрос задает Халитов Юрий. Почему мои мысли и желания друг от друга разбиваются и не реализовываются? Интересно. Ну, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что это ваши мысли. Я рекомендую провести анализ своих мыслей. Очень часто, когда люди ко мне приходят на консультации и начинаешь задавать людям вопросы, да, то элементарный, например, вопрос, чего ты хочешь? Да? Человек начинает транслировать первое. Он начинает транслировать те желания, которые вообще к нему не имеют никакого отношения. Это просто социально навязанные какие-то желания, да, которые модные, которые престижные. Это желание мамы, желание соседа, друга. Но это никак не конкретного этого человека. И, ну, я просто эти вещи слышу, а ну, человеку надо разобраться, насколько это его желание. Это первое. А второе, чаще всего люди говорят, чего они не хотят. И об этом они могут говорить часами. Но если начинаем сосредотачиваться на том, а что я хочу, здесь чаще всего такое подвисание происходит. Человек пытается вообще понять, а чего он все-таки хочет. Да? И вот здесь еще одно, третий, так скажем, аспект. Чаще всего мы, вот если зададимся такой задачей, ну хотя бы, не говорю уже там длительный период, там месяц, два, три, это тоже, конечно, хорошо, но хотя бы день, два, три, взять вот под мышку какой-то блокнотик и ходить записывать за собой свои мысли, ну хотя бы сокращенно, а потом сесть и проанализировать. Скорее всего, как у многих получается, ну где-нибудь за год процентов, я не знаю, там 1-2, в лучшем случае 5, мы проговариваем то, что хотим. А 95-98 мы сражаемся с миром и ну, совершенно заняты не тем, чего мы хотим. И по сути это и размазывает. Ну, для того, чтобы, может, по полочкам как-то это разложилось, на Проза.ру Анна София Крымская есть публикация на эту тему. 4 способа взаимодействия с миром. Можно почитать, может, как-то немножечко поясней станет. Да? Ну и вот писать. Вот многие люди как-то говорят, зачем время тратить? Вот люди очень недооценивают этот аспект. В голове мы всего не удерживаем, и многие аспекты у нас трансформируются, и мы даже не думаем, что оно трансформировалось. Но когда мы это записываем, то, что написано пером, не вырубить топором. И я вот с кем занимаюсь, да, там позанимались, человек пропал там, да, месяц позанимались, он исчез. Потом через год опять появился. Позанимались, опять исчез. И вот так очень часто люди занимаются, и там года через 4 появляется человек, и я ему говорю, ну, поднимите записи, что мы делали вот 4 года назад. Он такой, не может быть, что 4 года прошло. Я говорю, может, посмотрите внимательно. В общем, открывает человек записи, читает и ужасается. Говорит, да я не мог такое писать. Я говорю, ну, ваш почерк, да. Я говорю, ну, значит, вы писали. То есть одно дело, я помню, что говорил человек, а другое дело, когда сам человек может проследить трансформацию своих мыслей, своих желаний. И опять-таки, когда вы их прописали, через какое-то время вы их перечитаете, и вы сами ужаснетесь того, чего вы там загадывали. И, скорее всего, в вашем загаданном вот том письме, которое так или иначе вами там, может быть, раз в пятилетку, но все-таки произносится, там столько зарыто мин замедленного действия, разрушающих ваши же стремления. Очень часто бывает, стой здесь, иди сюда, вроде и хочу, и не хочу одновременно. Ну, из аспектов того, что человек там пишет, например, я хочу замуж, но ненавижу мужчин. Я говорю, и как вы себе представляете, чтобы это свершилось? Заведомо убить мужчину, который должен появиться в вашей жизни, ну, как бы, надо где-то навести порядок, да, то ли остаться в ненависти и отцепиться от своего желания создать семью, то ли навести порядок в созидании, и тогда есть шанс появиться мужчина. Ну, вообще, таких желаний на самом деле очень много, огромное количество. У меня была одна ситуация, где женщина произносила «Я хочу, чтобы проходить медицинские обследования самым высококвалифицированным способом». Я говорю, а здоровье пожелать слабо? То есть, получается, человек сам себе заказывает обследование, но и с героизмом потом преодолевает этот путь, что, собственно, и делает. И вообще можно перечислять много нелепостей, которые люди сами себе сочиняют, а потом с героизмом их же преодолевают. Поэтому что конкретно у этого мужчины, я могу только догадываться. Если человек не начнет писать и анализировать, может, найдет специалиста, к которому он обратится, да, чтобы, может быть, кто-то, ну, или человека, который бы хотя бы мог нейтрально почитать без осуждения его тексты и где-то подсказать, как, что там написано, да. То есть причин, на самом деле, может быть настолько много. Это я вот только перечислила так навскидочку, да, а их может быть еще даже больше. Ну, вот, постаралась сжато ответить на такой объемный вопрос. Да, благодарю, Анна. Полностью с тобой согласен. И вообще с желаниями нужно быть очень аккуратным. Да-да-да, они сбываются. Они иногда сбываются. Вот я здесь почитал вопрос от Юрия. Почему мои мысли и желания друг от друга разбиваются? Если они разбиваются, значит, они противоречат друг другу. Да. И здесь, естественно, подходит вариант, чтобы действительно взять и написать то, что ты хочешь. Mm-hmm. И тогда человек осознает действительно, что он именно вот это хочет, он это прочитает, и, может быть, что-то поймет, да? Ну, и может. Через запись. Опять-таки, не факт, что это совершится какой-то выбор. Поскольку люди, многие, вот кто даже приходит, да, например, пришел человек на консультацию, мы вышли к тому, что у человека два противоречивых желания, да, мы их прописали, я говорю, выбирайте, над чем мы работаем, мы вот это оставляем, да, и выбираем это или это оставляем, а человек такой, а я не могу ничего бросить, я говорю, ну, ничем помочь не могу. И некоторые люди умудряются годами тащить два направление, и ни одно не готовы сдавать. Поэтому факт того, что вы вывесите для себя что-то наружу, это хотя бы, конечно, тоже уже первый шаг, но силу воли нужно бывает очень сильную, надо проявить, чтобы отпустить вожжи где-то в одном направлении и приложить усилия в другой стороне. Но если человек не отпускает противоположные желания, то вот то, что ты сказал только что, вот происходит раздрайв, и человек тратит годы, и я заранее могу прописать сценарий, да, в зависимости от того, какие два противоположных желания есть, приблизительный сценарий, который, скорее всего, будет так или иначе сбываться, вариативность какую-то, да, и оно фактически всегда приблизительно по такому сценарию идет, ну, потому что там, ну, невозможно куда-то идти по-другому, потому что вот они будут разбиваться, вот реально, будут друг друга просто вот убивать, и фактически не будет ни одного, ни другого. Получается, мне пришло в голову, чтобы пришло что-то новое, нужно отпустить старое. Да, да, да. Это бывает очень сложно. Не у всех это получается. Страшно. Зона комфорта. Зона комфорта – это не обязательно комфортное состояние. Это просто привычное состояние. Оно может быть очень страшное. Оно может быть очень неудобное. Но если человек привык, он к нему уже акклиматизировался как-то, да, ну, это приблизительно как, ну, если человек живет около аэродрома, и там все время взлетают самолеты, шум невыносимый, но через какое-то время человек начинает воспринимать его как фон и перестает его замечать, да, то есть вот есть женщины, которые живут в семье, где их избивают, и они уже настолько адаптируются, что, ну, вот я сейчас часок потерплю, меня поколошматят, а потом будет все как прежде, да, и человек... А потом даже, наверное, нравится начинает, да? Нет, нравится нет, ну, так, по крайней мере, мне не встречались такие, которым нравились, мучились, страдали, но вот если чаще всего уже решаться начинают на какие-то действия, если происходит, ну, переломы какие-то уже, ну, то есть на грани жизни и смерти. Какие-то. Для меня это было всегда удивительно, когда женщина бьет свои побои. Это нонсенс какой-то. Это не нонсенс, почему это так страх. Происходит? Это страх. Дело в том, что вот эта зона комфорта, во-первых, скорее всего, человек считает себя недостойным любви. И истории почему очень много. И основные истории закопаны в родовых травмах. У нас очень много семей, подавляющее большинство выходили замуж, женились не по любви. Даже когда и говорят, что по любви, начинаешь копать, то там вообще не про любовь, там про страсть. То есть это, ну, сексуальное влечение и любовь – это две разные вещи. И люди путают это влечение и любовь. Если есть ревность, значит, там любви очень мало. А зачастую ревности выше крыши. И если есть вот эти перекосы, а они в основном есть, то это значит, происходили убийства любви в родах, ну, неосознанно, конечно. И многие дети, как мальчики, так и девочки, вырастая в такой обстановке, где, ну, фактически или явственно идет агрессивное взаимодействие между папой и мамой, бывает, они внешне спокойные, говорят спокойно, но внутри бушующие, и этого хватает. То есть уже срабатывает неосознанный уровень, и он еще сложнее распаковывать, потому что это вот как с гиперопекой срабатывает. То есть внешне вроде все белое и пушистое, а внутри там яд. И вот это вот распаковать бывает прям, ну, гигантски и тяжело конкретному человеку. Я-то его могу распаковать, а человеку в осознание запихнуть бывает прям крайне сложно. И по тем или иным причинам, там, не хотели рождения этого ребенка, там, аборт поздно было делать, или вышли замуж, а потом поняли или женились, да, поняли, что это не те отношения там. Где-то в раннем детстве им сказали, что они нежеланные, или какая-то фраза прозвучала такая, да лучше ты не родился там. Ну, в общем, там обычно много наслоений, оно не работает прям в каком-то одном формате, там обычно прям целый вагон. И человек, подсознательно вырастая в каком-то вот утюжащем состоянии таком, нелюбви к самому себе и непринятие себя таким, то он считает, что он недостоин. Он может до конца и не озвучивать, и недопонимать это. И вот это вот состояние, что я недостоин, оно вот таким образом может выливаться, что начинают приспосабливаться к избиению, да, к тому, что происходит. Еще очень большой страх в родах, это почти у 90% населения, это осуждение общества. У нас особенно вот с постсоветское пространство, где раскулачивали, раскуркуливали не в одном поколении, и страх получить осуждение от общества, что граничило и расстрел, мог грозить там ссылки и ну, всякие такие, мягко говоря, не очень приятные вещи, оно прям в ДНК впечатано, вот эти страхи. И многие боятся осуждения общества, да, то есть вот внешне вроде белая пушистая семья. А признать, что меня бьют, это ж нужно сказать об этом, да. И мне стыдно, как это я произнесу, что меня вот такая вот, как бы, значит, я какая-то плохая. То есть и человек начинает тонуть вот в этом омуте, и зачастую, очень часто бывает, что человек и погибает. Некоторые женщины и умирают на самом деле. В моей практике была одна женщина, которая, живя с мужчиной, да, она уже хотела покончить с собой, и только позанимавшись, да, немножко, она говорит, а можно же развестись? Я говорю, да что вы? То есть ей даже мысль не приходила в голову, что можно развестись. Это настолько запакованы вот эти подсознательные генетические коды, что даже ну, не могла пробиться мысль, что можно просто хотя бы расстаться с человеком. Да? Хотя и это бывает не всегда просто. Если есть факт насилия в семье, то бывают такие болезненные отношения, что еще и мужчина не всегда может отпустить, даже если женщина уже решилась. Это уже следующий этап, как из этого выходить. В общем, там на самом деле все очень многослойное и многосложно, и одного ответа я не смогу дать, как бы хотелось. Да, благодарю тебя, Анна. То есть получается, что я вот подумал, что женщина, которая живет с этим больным человеком, который поднимает на нее руку, как бы она в этот момент, она как бы себя унижает, ставит себя ниже, чем этот мужчина. Хотя на самом деле, если мы подумаем, то а откуда произошли все мужчины? Не от женщины ли они произошли? Да, та женщина и выродила, да. Если эта женщина родила этого мужчину, то как она может быть ниже, чем он? Угу. Женщина выше, чем мужчина, хотя бы потому, что она рожает этого мужчину. Ну вот здесь с уважением, к сожалению, пока прям очень-очень сложно. Трансформация идет, но медленно. В основном 95% семей, они внешне красивы могут выглядеть, но внутри там просто швах. И вот зачастую бывают истории. Жили прекрасно, душа в душу. На 20-30 году жизни разошлись. Я говорю, ну это вам казалось, что она прекрасная семья. Вы просто не видели всего, что там внутри. И многие в этой иллюзии пребывают, потому что на внешний контур что-то не выносится, а людям преподносится вот такая благая картинка. А очень ядовитые атмосферы, и в этой атмосфере живущие дети приходят к очень, мягко говоря, нехорошим результатам. И создавая семьи, там уже покалеченность очень сильная. Ну, слава тебе, мирозданию, все-таки появились такие понятия, как психология, психологи, конечно, в основном чаще приходят женщины, мужчины реже обращаются, хотя начинают появляться и мужчины, что тоже радует. Ну и надо сказать, сама профессия психологии, пока не все специалисты подходят с глубинным форматом, могут повесить какой-то ярлык диагноза, а трансформацию дает только, ну, уже когда ты видишь и классику, и энергетику, да, то есть надо видеть все аспекты, где ты работаешь и с душой, и с физикой тела. Ну вот, все-таки, если кто-то озадачивается найти такого специалиста, тогда есть возможность все-таки помочь самому себе. Там многие бабушки или дедушки, уже дойдя до какого-то вот точки, да, своего восприятия, они понимают, что что-то надо делать ради своих внуков, ради детей. Многие начинают работать над собой в 60, в 70. Есть такие, слава тебе, мирозданию, люди, Кто-то, наоборот, совсем молоденький, но понимает, что что-то здесь не так, и надо что-то исправлять. Начинают вот совсем молодые искать какой-то выход. Ну, потихонечку, я думаю, что вода камень точит, и люди, когда ты ищешь, то ты имеешь возможность найти и исцелиться. Семья, я думаю, что она исцелится, и по сути, я даже бы не ставила кого-то выше, ни мужчину, ни женщину. Опять-таки, для того, чтобы осознать, что есть мужчина и женщина, предлагаю свою книжицу на Проза.ру. «Мужское и женское». У нас и программа была на Народном славянском радио на эту тему. Можно почитать, почему война и как наладить мир. Там я достаточно подробно и очень просто на таком человеческом языке, не научном, да, от простой физиологии до духовности, дала раскладочку, чтобы лучше понимать природу и восприятие, и мышление, и мужчины, и женщины, и налаживать диалог. Учиться разговаривать. У нас, к сожалению, пока такой культуры в большой массе нет. Но я надеюсь, что она все-таки будет проявляться ярче, ярче. И будет меньше вот таких случаев, когда насилие в семье, избиение. Хотя бывает наоборот, когда женщина избивает мужчину. Это, конечно, реже, но и такие даже экземпляры попадаются. Ни одно, ни второе не есть хорошо. Согласен, хорошо. Вот тут Марина Семешко написала: а если судьба? Я так понимаю, что это, наверное, вопрос был именно к тому, что если мужчина бьет женщину, и это судьба, так я думаю, что судьбу делает сам человек. Если она взяла, плюнула на него, развернулась и ушла, она взяла и изменила свою судьбу. Ну, вы знаете, в моей жизни так сложилось, что у меня были такие семейные, попытка выстроить семейные отношения, где на меня поднимали руку. И я четко поняла, что из этого надо выходить, потому что, ну, рано или поздно это закончится просто трагически. Это клоака. Ну, и опять-таки я четко поняла, что что-то нужно и в себе искать. Если это происходит, то это опять-таки по роду идут какие-то затыки. Надо с ними разбираться. И, ну, вот даже тот аспект, многие женщины, ну, это прям, ну, 99,9 аспектов некрасовской женщины, да, коня на скаку остановит, в горящую избу войдет. С одной стороны, эти качества нужно нарабатывать только тогда, когда, ну, вот прям сейчас что-то происходит, и нету рядом мужчины, и нужно что-то решить. Оно нужно. Но оно не должно быть превалирующим. Но, к сожалению, нас так воспитывали, и меня так воспитывали, что женщина должна быть сильной, она должна все на себе тащить, она должна, если что-то не получается у мужчины, вот чуть ли не отодвинуть его в сторону и сделать самостоятельно. И вот это вот именно такой подход, который вбивали, ну, с хорошей точки зрения, хотели-то лучшего родители, но попытки идти вот мужским вот этим типом, они приводили к тому, что фактически своим же поведением, желая по-хорошему, да, но беря на себя мужские вот эти качества, в конечном итоге потом из нас мужчины и выбивают эти мужские качества вот таким жестоким способом. Я их не оправдываю ни в коем случае. Но мужчин за это, то есть они-то тоже не осознают, что творят-то, не ведают, что творят. Но и оправдывать женщин я тоже не вижу смысла, потому что зачастую так получается, что мы портим сами мужчин и не замечаем этого. У меня была подруга, которая уже нет, ее, к сожалению, ушла достаточно молодой. И я смотрела за тем, как прекрасная пара, где мужчина, ну, просто носил на руках свою женщину с ребенком, причем, не получается, женщина была уже с ребенком другого мужчины, ее оставил папа родной, так скажем, этого ребенка одну. И тут появился другой мужчина, который взялся воспитывать и ребенка как своего, и любил эту женщину. И настолько были гармоничные взаимоотношения, но женщина не смогла удержаться от того, что не начала перебирать мужских качеств. То есть там где-то на себя перебрала, там на себя не дождалась. Как бы надо включать женщине больше вот эту веру, надежду, любовь. Что он где-то медленно делает. А позвольте ему пройти этот путь медленно. Вы же пара, и нужно научиться жить в этой целостности. Вы оба растете. Он защитник физического мира, вы защитница духовного составляющей вашей семьи. И вот если это получается целостно и где-то медленнее, да, чем хотелось бы, но тогда вы растете вместе, и эта гармония проистекает. А вот здесь получилось, что женщина потихонечку брала на себя мужские качества, и когда мы уже где-то года через, вернее, за 2 года где-то перед уходом ее физическим из жизни, она сама сказала, что ты знаешь, я вот, начинаю слышать твои слова, это я уже с ней разговаривала там до этого много лет, когда пыталась ее, как-то подостановить, объяснить, что надо останавливаться, но она не смогла. И вот сейчас, говорит, начинаю понимать, о чем ты тогда мне говорила, да? Но вот уже вижу, что все испортило, и мужчина начал пить, мужчина стал хуже там заботиться, и где-то и достаток стал снижаться. То есть в конечном итоге женщина просто физически ушла из жизни, и качество мужчины очень ухудшилось. Поэтому здесь настолько неоднозначный подход во всей этой ситуации между мужчиной и женщиной, что нам нужно много-много труда приложить с обеих сторон и научиться уважать и любить в целостности мужчинам женщин, а женщинам мужчин. Марина Семешко написала: «Я настолько сильная, что куда больше. Благодарю за ответ». Справедливость написала: «Карма, а не судьба. Если бьют, значит карма». А смотри, как интересно получается. С судьбой мы разобрались. Человек может развернуться и уйти. А карма, здесь получается, что изначально у человека есть какая-то карма, которую он должен пройти. То есть он должен сидеть и терпеть, потому что он или кто-то ему сказал, или он так думает, что он должен быть избитым. Как ты думаешь, это нормально вообще? Я, например, немножко по-другому отношусь к карме. Я не настаиваю, что моя точка зрения единственно правильная. Я просто предлагаю посмотреть на это с моей точки зрения. Я считаю, что карма есть, да, безусловно. Но если у вас есть какая-то заложенная проработка, то ее можно проходить по-разному. И с моей точки зрения, вот то, что происходило со мной, это кармический узел, который был завязан и по мужской, и по женской линии моих родителей, и родителей моих родителей. Может, там и дальше, просто я истории всех не знаю. Но то, что там ближайшие 2 поколения нафиговертили прям узелочки еще те, опять-таки не со зла, совершенно не со зла. Но их развязывать кто-то все равно должен. Да? И получается то, что прилетело в мою жизнь, я не могу сказать, что я прям так косячила, что я достойна была того, чтобы меня там лупили. Да? Я достаточно мягко косячила, но этого было достаточно, чтобы меня по ускоренному режиму, я фактически по кармическому этому узлу прилетела вот в это сложное сплетение. Но я поняла, что надо что-то по-другому как-то решать эту задачу, а не просто сидеть и терпеть. Карма говорит о том, что надо развязать узел, а не просто сидеть и рыдать над своей обреченностью. Фактически, тот мужчина, который бьет, он тоже завязан кармически, и ему тоже надо помогать. И я не буду себе вешать корону, да, что я там такая суперклассная, но я смогла простить мужчину и достаточно долго прорабатывая свои вот эти все перекосы в роду, вынимая из себя вот этого мужика, смягчая, да, вырабатывая женское начало, Через какое-то время снова появился этот же мужчина, ну, правда, на расстоянии, но мы стали общаться как друзья. И он попросил у меня прощения за то, что он сделал. И причем я не просила его об этом. Он сам сказал, что я не знаю, прям вот как бы я настолько как бы тебя любил, да, но и не мог по-другому, да, какие-то вот вещи совершал, вот не ведал, что творил. То есть моя проработка, я так думаю, что задача кармическая – развязать узел, а не остаться в нем и сидеть и рыдать, что это моя карма, и буду я теперь. Ну так если вы в ней так проживете, вы родитесь в следующем воплощении с той же самой задачей. И вопрос, вы будете ходить по этому кругу сансары, сколько? Ну, это ваш выбор. Но по сути надо помочь и самой себе, или самому себе, кто там пришел к пониманию, что как-то не совсем это нормально. И тому, по отношению к кому, или я совершаю насилие, или ко мне совершают насилие. То есть помочь решить эту задачу. Вот тогда я кармически развязала этот узелок, я выучила урок, и у меня получается вот, ну, плюсик какой-то, да, наработка душевных качеств, которые я нетленные нарабатываю себе. И поскольку я помогла не только себе, но еще и раз я его развязала, он развязался и там у того мужчину, у мужчины, да, если я женщина, то фактически уже какие-то, ну, бонусы пойдут, что ли, да, в твоей жизни. И на самом деле у меня настолько стало больше проявляться мужчин, не семейного формата, я имею в виду просто человеческого, именно друзей, да, вот многие говорят, мужчины и женщины дружить не могут, да, вот это навязанный стереотип, как раз-таки специально для того, чтобы мы не прорабатывали свои кармические узлы. Но фактически, если мы вспомним, что мы есть душа, а душа вообще-то бесполая на всякий случай, и мы встречаемся, чтобы какие-то качества, да, понять. А как ты поймешь, какой тебе нужен мужчина, если ты вообще не способна дружить с мужчиной? А как ты поймешь, какие тебе нужны качества, если ты мужчина и тебе нужна женщина, если ты не способен дружить с женщиной? Если ты видел только один какой-то генотип там, своей матери, там, сестры, у тебя какой-то вот общий формат сложился, но широкого спектра понимания вот, ты не наработаешь никогда в жизни, только через дружбу, где ты, ну, опять-таки, что такое дружба? Извините, это ж не посидеть и побухать за стаканчиком. Это решение это каких-то жизненных задач. А? Это уже собутыльники, если посидеть, да, попасать. Ну, просто многие как-то дружбу воспринимают как-то очень, ну, странно. Дружба – это где вы решаете другого уровня, человеческие форматы, где вы социальные какие-то, ну, не знаю, там, волонтерством каким-то занимаетесь, благотворительностью какой-то. Может быть, вы человеку помогаете решить его жизненные задачи. То есть, может быть, у него, у мужчины сложности там наладить диалог с мамой, да, наладить диалог со своей там сестрой, да, и вы, как женщина, не желая с ним иметь какие-то вот такие, как мужчина и женщина, интимные отношения, а именно человеческие, душевные, вы помогаете человеку наладить эту коммуникацию. А может, у человека сложности там с решением задач на его, ну, где он там проявляет себя на работе, да, у него не получается наладить диалог там с руководителем или руководительницей. И фактически всегда эти проблемы, они с детства, они о том, что мы где-то не научились коммуницировать со своей мамой, со своим братом, со своей папой и со всеми вытекающими. И если вы как женщина поможете человеку решать какие-то его производственные задачи, то есть научить человека понимать другого человека, да, найти тот инструмент, через который человек выходит на более созидательные решения своих жизненных задач, то это совершенно другой аспект. И вы какие-то увидите в нем качества и подумаете, ага, а я вот тут вот это мне нравится, да, и вы их записали для себя. Вот в своем мужчине я бы хотела видеть вот эти качества, но вот еще мне чего-то не хватает. А потом вы еще с кем-то подружились, да, ему еще помогли где-то решить, он вам помог. И у меня сейчас, ну, я не знаю, если загибать пальцы, наверное, рук и ног не хватит сейчас, сколько в моей жизни просто волшебных мужчин появляются, которые такие чудеса привносят в жизнь, где и они мне помогают, и я им помогаю. То есть это то высшее человеческое, к которому надо стремиться. И уже через время, когда эти качества будут наработаны, там, если вы мужчина, то ваши мужские, да, и вы поймете, какая вам нужна женщина. Если я женщина, то я насобираю тот опыт и пойму, какой для меня, мне бы хотелось, чтобы проявился рядом мужчина. Тогда есть возможность, что пространство проявит рядом с вами того человека, который уже как бы вот кармически вы развязали все узелочки с другими какими-то коммуникациями, да, и здесь с вами проявится более гармоничный какой-то человек. Поэтому все, вот, карма все-таки это не смертный приговор, я бы вот так сказала. Согласен. Благодарю, Анна. Справедливость написала, а ведущий не до конца прочел мою реплику. Да, я приношу свои извинения, я просто в вашей реплике именно изъял вот это вот предложение «карма, а не судьба, если бьет, значит карма». Просто я хотел узнать мнение о карме нашего сегодняшнего сказителя. Я приношу извинения. А полная реплика «справедливость» написала такую: «карма, а не судьба, если бьют, значит карма». Просит изучать психологию и развитие мозга. Точно. И «справедливость» еще написала: «карма – это не терпеть, а действовать правильно». Угу. Однозначно. И брать на себя ответственность. Да? Раз притянулось такое обстоятельство, такое, значит, ваша душа требует вот этого опыта, и вам нужно ее решить, эту задачу. А уже вы или пойдете по самобичеванию, в жалость упадете, да, или в жестокость впадете, там начнете мстить всем, то есть гордыня у вас включится, что вы такой вот звезда или звездун. Я буду вот, меня недооценили, я теперь буду мстить всем женщинам или всем мужчинам. То есть если ухожу в такие, то я, получается, себе нарабатываю тот узел кармический, где мне прилетит еще более жесткий формат. Или перехожу, вот как правильно было сказано, изучаю психологию, изучаю работу мозга, изучаю того, как нужно взаимодействовать с мужчинами и женщинами, и развязываю этот узелочек. Полностью поддерживаю. Благодарю, и я поддерживаю. Так, с вопросом Юрия разобрались, чтобы его так мысли не разбивались больше друг от друга. По поводу его реализации, если он будет писать эти мысли, и если он выберет то, что ему нужно, и напишет, это поможет реализовать его мысль, желание? Если он это выберет, для этого нужно потом работать с этим. Каким форматом? Вы не знаете, каким способом это реализуется. Вы задаете сигнал мирозданию, если это ваше желание, да, истина ваша на самом деле, потому что может выясниться, что это не про вас, песня вообще. То есть я это хочу, но это может быть не про меня. И к этому еще нужно прийти. И через какое-то время вы можете просто, ну, осознать, да, что я это загадал, но вообще на самом деле это не про меня. Это вот мне так бы хотелось, это моя зона комфорта, и мне это моя ракушка. Я хотел бы сбежать. Да? Ну какой пример свой могу дать? Мне всегда хотелось иметь свое жилье, да, чтобы у меня была вот как социально обусловленная бумажка, что это мое. И до 30 где-то там с небольшим у меня устойчиво была такая мысль. А потом я начала задаваться сомнением, думаю, стоп, я-то, конечно, это хочу, Но раз мироздание мне не дает этой возможности, и причем настолько причудливо, что вот только появляется хоть малейший шанс, вот какой-нибудь гипотетический, с деньгами связанный, с наследством, вот с любым каким-то, только я вот туда ногу заношу, оно вот распыляется, как будто вот во времени и пространстве тут же, мгновенно. И когда это произошло не один раз, я начала задумываться, раз Творец создает такие прецеденты, и уже не один раз. Кстати, рекомендую 3 раза делать запрос. Если вот прям вас уводит от какой-то ситуации, значит, она вот по каким-то аспектам, она не ваша. Ну, не в смысле, что совсем не ваша, а, ну, или вы не готовы, или какое-то предназначение немножко другое у вас, да, и сейчас вам не нужно именно это. И когда я допустила возможность, что вот такой формат социально обусловленный, он не мой, а просто начала благодарить мироздание за то, что есть, очень интересно, в мою жизнь стали притягиваться события, где появилось то пространство, где я сначала поухаживала за человеком, где сдружилась с семьей, мне разрешили жить просто как близкому человеку, хотя мы не родственники, то есть не платя за аренду в этой жилье. И потихонечку это жилье стало расширяться, потому что стали ремонтироваться вот эти все комнаты, наводиться лад. И через какое-то время я пришла к пониманию, что я хочу не просто жилье, я хочу жить в общине. И моя вот эта концепция социального проекта «Сказка в жизни из сказки», она оформилась более четко. И вот я однозначно теперь понимаю, что если бы мое желание сбылось тогда, да, когда я это захотела, то при наличии жилья на многие аспекты того, что я двигалась, с кем я коммуницировала, на какие я мероприятия ездила, вот уезжая с этого вот жилья, где я сейчас нахожусь, много лет подряд, каждое лето приезжают хозяева, а я каждое лето ищу, куда переместиться. И именно благодаря тому, что у меня такая форма жизни, передо мной открывались двери, и я притягивала тех людей, с которыми сейчас у нас организовывается община, и где в конечном итоге проявится тот дом, который будет наш, общий. Но понятное дело, что когда изначально там мне было 20, мне было 30, я этого всего пути не видела. И это в голове даже не умещалось, что это вот нужно так пройти. И, скорее всего, может быть, ваше желание, оно может быть, если не ваше, да, если вы 3 раза будете пробовать, и оно не будет получаться прям активно, что-то будет ускользать, то, скорее всего, нужно будет искать какую-то другую форму того, что вы хотите. И это как ехать по темной улице. Если вы фарами светите, то вы видите ближайшие вот там сколько, 10 метров, да, там 20 метров. Вот вам нужно видеть только это. Вы посветили, вы мирозданию дали, Творцу заказ, что вы хотите, но главное услышать, да, и не бороться с мирозданием, вот как это сделала я. Я перестала сражаться и пытаться там достичь той бумажки, к которой вот стремятся всем. Я поняла, что у меня мой путь другой. Да, и когда я это приняла, передо мной начали распаковываться другие ситуации, и я пошла по тому маршруту, и он потихонечку стал приводить к тем обстоятельствам, которые дали возможности реализовываться тому, чего я хочу сейчас. Да? И проявились те люди, обстоятельства и все выше изложенное. То есть, по сути, если вы не продолжите сражаться, то вы будете просто стоять около этих дверей не потому, что нельзя их открыть, да, а потому что, вот опять вспоминаем начало нашего разговора, опыт Юнга. Да, вы вперлись в эту частицу как твердую, да, когнитивная слепота, работа мозга, сузили себе аспект, и вы боретесь только через эти двери. А может быть, через эти двери вы и получите, конечно, какую-то недвижимость, это я просто сейчас со своей ситуацией, да. Но, скорее всего, Это, ну, например, в этой жизни вы должны вот через эти конкретные двери получить недвижимость там лет в 70. То есть вы будете стоять около этих дверей конкретных до 70 лет. И не потому, что не было другого пути. Да? И вы кучу аспектов прекрасного какого-то взаимодействия, которое могло бы быть, вы его не увидите не потому, что его в принципе не могло бы быть, а потому что вы уперлись только в те двери, которые вы считаете, что вот только так должно быть, и никак иначе. Да? И здесь очень важно вот это вот не застрять в этом требовании, а все-таки вовремя услышать мироздание и начать искать другие двери, которые будут вам освещаться, и вы будете потихонечку идти. И когда вы понимаете, вы есть дух, душа, тело триединое, настроились, обратились к Творцу, и Он вас будет вести, то есть вы доверяете Творцу, что вы идете тем самым совершенным путем, который нужен конкретно вашей душе. И он может быть непонятный путь, он может быть странный для всех окружающих, пугающих, может быть, для кого-то, да, из ваших каких-то знакомых, но он ваш. И он тот уникальный, и если вы доверяете Творцу, он обязательно вас приведет к тому, что ваше. Но по вере вашей будет вам дано. Здесь зависит только от вас. Вот такой ответ. Благодарю. Развернутый очень ответ у тебя получился. Это. Я еще слышал, что чтобы желание исполнялось, его нужно загадать или записать и отпустить, и не думать о нем. И да, и нет. Но опять-таки, если мы запрос сделали, а дальше лапками не гребем, и опять-таки, ну, так скажем, если человек запрос сделал, очень часто, вот прям очень часто, люди, когда делают запрос, они уже фактически диктуют конкретный сценарий, как оно должно проявиться. Зачастую люди, ну, нас так приучили мыслить материей. И когда мы загадываем желание, у нас подспудно идет уже сценарий реализации. И зачастую именно это не дает проявиться тому, что должно прийти. И здесь как бы вы закинули это в мироздание, и если там сценарий все-таки у вас подсознательно прописался, и вы о нем забыли, он, конечно, может проявиться через какое-то время по какому-то чудному из вариантов, но не факт. То есть если очень сильно уже вами промыслено, структура, через что это может проявиться, то это может быть кирпичом, который не дает возможность реализоваться конкретному этому желанию. То есть его отпускать, конечно, надо, но периодически к нему подходить я бы все-таки рекомендовала, да, чтобы вот трансформацию уловить, потому что иногда люди даже вот, ну, и не понимают, что а это мое именно желание, я ж его вот загадал. А если не подходим к нему, то и осознать иногда бывает не получается. И только когда начинаем подходить к этим желаниям, проговаривать их, многие люди начинают вылавливать: стоп, так я ж, собственно, это загадывал, а оно же сбылось. И человек вот параллель начинает проводить, что оно сбылось, но просто очень причудливо сбылось. Не так, как я себе это нарисовал, но только когда проанализировал. То есть, ну вот, все равно подходы, на мой взгляд, нужны к загаданному. Регулярнее, так скажем так. Но просто не очень часто, не требовать. Опять-таки, не из гордыни, да, не из жалости, не умолять и не требовать. А вот именно вот это вот целостное, ну, душа, тело, триединое. И вот в этом состоянии цельности периодически подходить и рассматривать свое желание. Можно даже, кстати, на листочке написать, да, и вот, ну, не знаю, там, поставить себе, ну, раз в месяц, подойти к нему, посмотреть, а что, может быть, проявилось из того, что я, ну, как бы фонарь где-то осветил, и из моего вот той цели, вот этот аспект, он меня приближает, я так думаю, да. И вы еще раз его произнесли, и внутри себя, вот хорошо, ну пусть еще там что-то проявится, по достижению вот этой цели. Или пусть придет ко мне та мысль, те случаи, которые трансформируют мое желание туда, в ту степень, да, в то какое-то качество, которое созвучно с моим истинным предназначением. И вы уже расширили, да, это понятие, и там, глядишь, через месяцок уже еще что-то. И вы вот дописываете, дописываете, и тогда сможете проследить вот эту причинно-следственную связь. Ну, как вариант, например. Благодарю тебя. Продолжаем помогать Юрию Халитонову. Вот слушай, что он написал. Мысль и желание создания семьи. После двух попыток каждые 5 лет разбивается айсберг разочарований и боли после расставания, как будто из души без наркоза кусок отрезают. Ну, это значит, невыученные уроки были. Здесь нужно окунаться в уроки прошлого, выписывать все случаи, обстоятельства, где были какие-то яркие ситуации, может быть, не очень яркие, но все, что стучится, нужно разобрать по тому аспекту, который я давала именно решение задачи. Да, но была такая-то ситуация, был такой плюс, такой минус, чему я научился. Послать туда благословение, как я давала пример с вскапыванием очень твердой земли. Благословение, запрос к мирозданию, к самому себе, ну, обращение, да, за помощью. И благословение той женщине, ну, а тут двум женщинам, с которыми были отношения. И через какое-то время снова подходить к тем же самым задачам. То есть пока человек не выучит уроки, следующие отношения вляпываться. Вот это уже не входить, это вляпываться. Сколько приходит пар, всегда говорю, бесполезно входить в новые отношения, если вы не выучили уроки старого. Получается, что вы ходите по кругу сансары, то есть вы не выученные уроки просто повторяете. Где-то вы не увидели, где вы ходите по одинаковым сценариям. Если вы эти сценарии не видите, то вы будете ходить по ним и 2 раза, и 3, и 33, и в следующем воплощении, и будет это называться кармой, потому что вы не выучили урок. Только когда вы эти сценарии поймете, где вы косячили, да, где и она где-то перегибала, где-то вы перегибали или не добирали чего-то. И только выучив эти уроки, сможете тогда создать здоровые отношения. Человек просто проявится рядом с вами, и вы даже не будете к этому специально как-то проявлять усилий, он просто проявится в вашем пространстве. Но когда вы будете проработаны и готовы. А так, конечно, ну, это больно. Ну, здесь в любом случае через боль мы учимся. Если все очень белое и пушистое, о чем я тоже говорила в самом начале, а чему вы можете научиться, если вы просто в постоянном каком-то, ну, сидении в пещере, да, в молитве? Ну, хорошо, вы что-то думаете, что вы чему-то научились. А только столкнувшись с реальными женщинами, да, вы сможете понять, а что у вас не так. Ну, кроме выученных уроков, о чем я только что сказала, то есть работу над ошибками нужно провести с прежними отношениями, очень рекомендую начать дружить с женщинами, не входя с ними в интимные отношения. То бишь просто помня, что это в первую очередь душа. И вот налаживая взаимоотношения, научившись дружить с женщинами, есть возможность пройти, то есть будут притягиваться какие-то жизненные ситуации, которые так или иначе были в вашей семейной жизни. Но только вы будете в дружбе их проходить. И у вас будет появляться возможность провести работу над ошибками не только, ну, вот на листочке, да, но и в жизненных ситуациях. И вы поймете, что вот здесь я вот это не заметил, да, а вот тут я вот это не обратил внимания. И уже когда это будет достаточно интенсивно, да, то есть вы время качественно проведете работу объемную над своими ошибками и теоретическую, и практическую, да, и подружившись, и выучив, то тогда уже отношения будут совершенно другими. Ну, я думаю, что хотя бы год усиленной работы, я просто убеждена, что даст очень хорошие результаты. Может быть, дольше нужно будет походить по решению этих задач, но не меньше. Хотя бы 9 месяцев, да, вот как плод созревает. Но опять-таки, если вы будете интенсивно заниматься, а не так. Раз в день я подошел к гантели, один раз ее поднял и думаю, что я качаю мышцы. Да? То есть, если вы делаете регулярно работу над ошибками, будет результат. Если вы просто думаете, что вы над этим работаете, то результата, конечно, не будет. Это все зависит только от вас. Вот такой ответ. Я думаю, что очень дельные советы такие у тебя. Я думаю, что Юрий найдет свое счастье, найдет свою женщину. Я надеюсь, что уже. Марина Семешко написала: «Слушаю вас, и душа радуется, даже ночью». Благодарствую. Она из Хабаровска, она раньше писала, что у нее уже 4.20 было. Ух ты, класс. Да. Так, продолжаем отвечать на вопросы. И у нас еще один вопрос от Халитова Юрия. «Как понять, что человек живет чужой жизнью? Как начать жить своей жизнью?» О, ну это вопрос, который требует отдельной программы. Ну, прежде всего, если вы чувствуете, что вы живой или живая, то есть вас, ну, окрыляет то, что с вами происходит. То есть вы, конечно, могут быть тяжелые жизненные ситуации, но вот как, знаете, вот как я пример привела, вот на троечку вы решили, ну вы решили эту задачу, и у вас крылья выросли. Вот если есть вот это внутреннее ура, что вы совершаете шаги, то уже есть хотя бы прикосновение к жизни. И обычно, если вы живы, и живы именно вот духовно, психологически живете своей жизнью, качественно она улучшается. Обычно все в природе гармонично. И улучшения идут медленно, но они идут. То есть их не заметить вы не сможете. То есть у вас качественно будет пространство, ну, то есть вы свои качества наработали, а если вы свое предназначение выполняете, то качества в любом случае нарабатываются. То есть вибрационные характеристики ваши будут улучшаться. И по мере вашего повышения вибрационного поле вашей коммуникации с обществом будет расширяться. Будут новые люди входить в ваш круг, новые интересы, новые возможности будут заходить. И если это есть, то есть вы не ходите по кругу, да, одного и того же событийного, скучно, вот все однообразно, а есть вот такая спираль, да, то есть вы прошли круг, потом пошли наверх, пошли круг, потом пошли наверх. Если вот эта динамика есть, и если есть вот эти ура, даже если троечки иногда там проскакивают, да, то качественное улучшение вашей жизни – это гарантия того, что вы идете по своей траектории, и это ваше предназначение. Если же всего, чего я перечислила, нету, явно вы живете не по своей, не по своему предназначению. Где-то вы, значит, съехали по чужому сценарию, навязанному папой, мамой, соседкой, не знаю, прочитанной книжкой. Если нету родителей, ну, там, бывает, что в детдоме человек вырос, там, еще что-то. То есть где-то спрыгнул со своего сценария и ходит по чужому алгоритму, но такого вот жизненного наработки качеств не происходит. Просто вот по кругу. Может, конечно, еще какие-то можно было бы дать сигнальные маячки, но вот это такой основной, который я улавливаю в себе очень явственно и в тех людях, с которыми я занимаюсь. Вот, ну, это видно невооруженным взглядом, что это меняется. И человек вот... Счастье – это сочастие. Это не просто какой-то балдеж, да, что вы в каком-то таком наркоманском угаре находитесь. Да? Это когда... ваши частиц, сочетаемых с вами, становится больше, больше, больше, больше. И это приносит конструктивного формата и вам, и тем, с кем вы коммуницируете. И качественно, и количественно, во всех аспектах вашей жизни. Ну, надеюсь, что понятно объяснено. Да, благодарю тебя. Реплика от Александра Клочко. Нет, это не реплика, это вопрос. Разве возможна любовь к себе без жалости и гордыни? Но когда не проработаны другие низкие колебания, как гнев, обида и низкие поступки, как предательство, зависть, оговор, чревоугодие? Вот такой вот вопрос. Разве возможна любовь к себе без жалости и гордыни, но когда вот эти еще нижние качества не проработаны? Ну так это и есть путь. Просто здесь главное не упасть в самобичевание, да, но если у вас есть гнев, если у вас есть обида, если у вас есть ярость какая-то такая, ну, на несправедливость, да, что все как-то плохо, то в любом случае, конечно, будут эти перекосы. Я не говорю о том, что это плохо или хорошо. Формат того, что мы стремимся к цельному восприятию «я», но, естественно, они прорабатываются именно через крайности. То есть мы идем через вот эти колебания из огня да в полымя, но потихонечку маятник нас перестает шарашить. Мы разобрались с одной обидой, да, мы поняли, что там, выучили урок. Мы разобрались с одной какой-то ненавистью, да, еще там с чем-то. И по мере выученных уроков нас начинает меньше и меньше качать вот этим маятником от жалости к гордыне. И вы больше и больше приходите к вот этому целостному дух, душа, тело, триединое. Но просто когда вы понимаете, к чему вы стремитесь, да, то есть у вас есть инструмент, ну как лекал, что ли, вот так назовем, когда вы можете к чему-то примерить, то вы просто, не расстраиваясь по поводу того, что вы вот так вас шарашит, ну бывает, мы несовершенны, мы учимся, для этого мы пришли сюда. Но это принятие себя, но это не весь путь, это просто первый шаг. Вы приняли себя, что уже ура, а дальше вы самосовершенствуете. Понимаете, чтобы исцелить что-то, нужно его найти, это что-то. Чтобы, какой пример там, зубы. У вас болят зубы. Вы же не будете все вырывать зубы, потому что у вас болит один. Вам нужно найти этот один, который болит. И там вот что-то, какие-то манипуляции с ним произвести, чтобы его исцелить. Так и с жизненными ситуациями. Чтобы их исцелить, нужно понять, с чем вы работаете, да, и к чему мы стремимся. Вот у нас лекал такой есть, что такое целостное «я». И мы, понимая, что у нас есть и жалость, и гордыня, и мы с ними трудимся, да, то есть мы не сокрушаемся на эту тему, мы понимаем, что оно в нас присутствует, мы не унижаем себя, а просто над этим работаем. Я же тоже родилась не с какими-то там ангельскими сразу посылами. Тонула и в жалости, и в гордыне, шарашила из огня и в полымя. Ого, еще и как. Но потихонечку стала заниматься. Но опять-таки, совершенству нет предела. И это каждый день нужно проверять. И чем... Вот предыдущий был вопрос о том, что предназначение, да, когда ты выходишь на свой круг предназначения, усложняются задания, и там постоянно ты проверяешь себя и на жалость, и на гордыню, потому что одно дело, извините, решать свои вопросы про жалость, гордыню, если ты просто сидишь дома и занимаешься собой, второе, если появляется у тебя там, например, ребенок, третье, если у тебя есть муж там или жена. Третье, если ты разбираешься уже с этими вопросами, когда ты коммуницируешь там со своими соседями. Четвертое, если ты уже выходишь там на уровень города и уже общаешься там с администрацией города, с полицией, с какими-то там представителями власти, да, там теми или иными общественными организациями. Потом выходишь на уровень региона, потом выходишь на уровень страны, И на данном этапе я нахожусь на уровне межгосударственном, да, то есть ко мне обращаются люди с разных государств, и как с личными вопросами, так и с производственными, так и с какими-то там социальными проектами, и с другими, другими. И, естественно, это более усложненный формат. И здесь постоянно приходится тренировать себя. Ого, как тренировать! Потому что где-то все равно там чувствуешь, о, тут попыталась как-то моя гордыня встрепенуться. Ты ее так, стоп, Егорка, стоять. Мы сейчас внимательнее с тобой позанимаемся. Нельзя, да, человек тут, ну не понимает человек, нормально. Мы ищем другую какую-то аспект. Где-то там на тебя очень сильно кто-то надавил, попытался тебя продавить. Конечно, хочется где-то и в жалость упасть, да, и сказать себе, боже, бедненькая, несчастненькая, я так стараюсь им всем помогать, я о них тут забочусь, они такие гады, да, на меня тут нападают. Ну и что, как бы, можно, конечно. А я выхожу на другой формат. Хорошо, это больно, это неприятно. Но я же хочу решить эту задачу, а не упасть в жалость. И начинаю выходить из этого состояния и ищу какие-то способы, подсказки для себя. Приходят там ученики, которые тоже какие-то вопросы задают, и ты через них себе находишь ответы. Поэтому этот путь бесконечный. И на самом деле очень правильный вопрос. Без жалости и гордыни невозможно прийти к целостности. Оно имеет место быть. Но просто стремиться к вот этой целостности, вот это задача, которую ставлю, например, я себе, ну и с вами делюсь как возможностью. Пойдете вы по этому сценарию, не пойдете, это уже ваше личное дело. Ну, как возможности, да, я делюсь тем, что наработала в практической деятельности сама. Вот такой ответ. Хорошо, едем дальше. Вопрос задает Олег Князев. Если человека просто не воспринимаешь, что это во мне реагирует? Душа, дух, тело? Да все реагирует. Что не воспринимает человека другого? Душа, все... дух или тело? Или все вместе? Вообще-то всегда все вместе реагирует. Просто мы разучились считывать информацию. Поскольку мы очень долго жили в состоянии только тела, квантовую физику, вспоминаем опыт Юнга, да, наше сознание было сфокусировано только на физической оболочке. Причем мы не воспринимали физическую оболочку как наше царство, за которое мы несем ответственность. Мы претензии к нему изучили, не такие ноги, не такие глаза, кривые, косые. То есть, естественно, в этом состоянии уж о каком коммуникации с душой и с духом может идти речь. Здесь, конечно, очень сложно, но они-то есть. Просто реагируют-то они тоже. Научиться просто к ним прислушиваться надо. И здесь хорошо бы пойти по вот этой наладке. Да, вот то, что я сказала, вот эти все примеры, как можно работать через дух, душа, тело, триединое. В первой части я прям подробненько объяснила, как. То есть, чтобы вы дали сигналы и давали регулярно, понимаете, если зона мозга не активируется, не создается запрос, и мирозданию не задается вопрос, то, естественно, вы не слышите ответов. Но чтобы научиться слышать ответы, это как вы заново будете учиться дышать, ходить. То есть, это новые чувства, которые у вас притуплены, скорее всего. И если вы человека не воспринимаете, то это ваша блокировка. То есть где-то это процесс убегания. То есть человек, ваше подсознание считывает этого человека или очень ядовитым, да, то есть где-то он вызывает какой-то травмирующий формат, но он вами не осознается. Он очень глубоко там. И ваше подсознание для того, чтобы вам не было больно, оно вас блокирует. Ну, как бы, этого не существует. И вы как бы не воспринимаете этого человека. Но эта замороженность, она не помогает решить задачу. Раз вас судьба притащила к конкретной встрече, к причем неважно, вы прошли мимо человека, просто плечом цепанулись, и его там взорвало, да, каким-то неистовством, или на работе, или это соседи, вообще неважно кто, любой ближний, возлюби ближнего своего, как самого себя. Это заповедь. О чем? Ближний – это тот, который близко прошел. То есть, по сути, нам нужно научиться любить, но не в интимном формате, да, а именно духовной вот этой составляющей гранью. И вам нужно понять, зачем притянулся этот человек. Он какой-то урок вам несет. И вот здесь хорошо бы опять пойти по тому инструменту, который мы вначале подробно обсуждали, да, что дано, такая-то ситуация, там, плюс, ну, я не испытываю боли, да, минус, я никак не воспринимаю, да, там, человека. Ответ, чему я научился? Да пока не пойму, да, чего. И сделали запрос мирозданию, попросили помощи, поддержки у своего рода по женской и мужской линии, у пращуров, там, у высших сил, в кого вы верите. Опять-таки, без разницы, это какое вероисповедание, если у вас есть какая-то склонность к чему-то. Да. И благословение послали тому человеку, по отношению к которому это опыт проходит. Да. Посылаю туда благословение на рост раскрытия внутреннего и внешнего потенциала, включая истинного предназначения души этого человека. Прошу, чтобы ко мне пришли те обстоятельства, те возможности, те знания, та энергия, чтобы я осознал, зачем я столкнулся, что за опыт несет моей душе эта конкретная встреча. Сколько времени будет распаковываться этот аспект, сколько вы будете состыковывать и налаживать вот эту связь, коммуникацию тело-дух-душа, но опять-таки от интенсивности будет зависеть, насколько вы будете каждый день это делать. И потихонечку пойдет это. То есть, если будет запрос, и он по вере будет вашей дано, то есть чем больше будет в ней присутствовать безоговорочной вот такой веры, тем больше будут приходить те или иные обстоятельства, которые другие люди будут встречаться, которые так или иначе вы потом аналогию эту найдете и начнете понимать, а почему вы так воспринимаете этого конкретного человека с одной стороны, со второй, с третьей, с десятой. И ваш мозг, да, и разум, связь с светом и умом, будет вам вырабатывать вот эту вот целостность. И через какое-то время обязательно озарения будут происходить. А может, и циклически будут происходить и распаковываться там по мере поступления. Бывает, что человек потом исчезает из вашей жизни, и потом появляется где-то там через год, через 10 лет. И уже в другом качестве, в другом формате. И вы по-новому начинаете учить урок, который вот как-то определенным образом выучен был там 10 лет назад. Ну, в общем, пробовать решать эту задачу, но в любом случае учиться возлюбить ближнего как самого себя – это то, чем стоит заниматься. Благодарю за вопрос. Благодарю. Ирина О. задает вопрос. Получается, не стоит лезть к людям со своими советами и подсказками, даже видя, что человек поступает неправильно. Пусть учится на своих ошибках. Дело в том, что хорошо все это делать по запросу. Я обычно, например, если человек косячит, я задаю ему вопрос. Ты знаешь, вот сейчас вот такая ситуация, которая произошла, у меня есть свой взгляд на эту ситуацию. Ты хочешь его услышать? Человек может сказать, нет, не хочу. И здесь нужно принять этот святость воли выбора, не ругаться, не обижаться, а просто согласиться, что человек не готов слышать. Может, он через неделю подойдет и спросит, вот ты тогда там мне предлагал, я готов услышать, да? Если же человек говорит, что он да, хочет услышать, вы ему отвечаете и следите за его реакцией. Если начинается взрыв, то тут же прекращаете ему давать информацию, говорит, нет, я просто хотела или хотел отдать свою точку зрения, Ну, смотрю, как бы, ну, для тебя это неприемлемо. Я не хочу тебя обижать, я тебя очень уважаю. Там, если это близкий вам человек, я тебя люблю, да. Делай, как считаешь нужным. Если человек принимает, то вы спокойно вещаете. Но при этом не включаете ожидания, что человек выполнит ту рекомендацию, которую вы дали. Вы даете ему возможность. А он, может быть, 10 раз послушает ваши советы, 20, 30, и, может быть, на 31 только прислушается. И это совершенно нормально. То есть, вот, ну, и давать, и не давать в том числе. То есть, просто делать это целостно. Спасибо за вопрос. Благодарим. Сергей Фатин. Отпускаю старое легко, но и новое в жизни не лучше старого. Почему так? Старое отпускает, а новое такое же приходит. Значит, отпускание скорее ближе к бегству. Ну, я предполагаю, я не настаиваю, но если есть легкое отпускание, а выучен ли урок? Почему? Что отпущено именно? Может быть, тоже стоит прописать все, что было отпущено по формуле «дано», «решение» и «ответ». И когда будут выучены и поняты форматы, тогда придет что-то новое. А так получается, может быть, человек, ну да, случилось, плохое случилось, я отпускаю. А что случилось? Ради чего случилось? То есть изюминку опыта душа-то не приобрела, то есть ответа не нашла. И получается мироздание опять, ну, снова тебе придется прислать те же самые грабли, только уже в другой консистенции. И вы ходите по одной и той же грабли, но в другой консистенции. То вы складывали арбузы, теперь вы складываете дыни, а потом яблоки, а потом еще что-то. Ну, это как вариант. А там может быть еще что-то, я просто навскидку дала один из возможных вариантов. Благодарю за вопрос. Олег Князев, который спрашивал, если человека просто не воспринимаешь, что это во мне реагирует? Вот он написал в чате, благодарю сказителя, ответил на многие вопросы. Ну, на многие свои вопросы. Угу. Аша Солнце спрашивает, в каких случаях перестают интересовать материальные удовольствия? И интересно очень ваше мнение. Я не думаю, что должны перестать интересовать материальные удовольствия. Вы просто перестаете ставить их преимущественным. Вот сейчас наша работа в общении, которую мы так начало. Изначально мы фокусируемся на как раз духовных и душевных качествах. И меньше фокусируемся на том, что, ну, например, там... не очень там какой-то супер-пупер комфорт, да, нехватка там чего-то. То есть мы больше фокусируемся на том, что у нас есть, а не того, чего нет. И чем больше мы фокусируемся на том, что есть, то это все-таки те духовные качества, которые нарабатывает душа, и которые мы нетленные вещи возьмем с собой. И наряду с этим параллельно, когда мы нарабатываем духовные качества, тогда приходит и расширяется уже физические качества, которые нравятся, которые приятны. И они уже получаются, ну, не являются диссонирующим. Они к наработанным качествам просто органично вот прилагаются к вам, как бесплатный журнал «Мурзилка». Да? И тогда все классно ложится, то есть вы не привязаны к материи, вы с радостью ее принимаете и радуетесь то, что вот есть эта благость, и физическая в том числе. Но вы понимаете, что если она уйдет, вы не будете застревать на бичевании того, что она ушла. Ну окей, ушла, а качества-то ваши остались наработанные. Ну, значит, мироздание, ну, вас проверяет, да, и... если вы сохраните свое гармоничное состояние, то к вам притянется что-то, а может даже и лучшего качества, потому что этому пора уйти, а что-то должно другое прийти. То есть и у вас есть вот этот баланс между физическим и духовным. То есть отрицать не надо ничего. Весь, как бы, весь смысл в том, чтобы быть в цельности дух, душа и тело. А тело – это все-таки физическое, поэтому не стоит уходить Ну, в крайности. Вот такой ответ. Хорошо, благодарю. И еще один вопрос пришел. Кратенько, Ирина Красникова его спрашивает. А какой урок я не прошла, что не могу поднять свой финансовый порог? Здесь может быть вообще очень много. Сейчас постараюсь хотя бы коротко что-то успеть произнести. Скорее всего, у вас первое. Вы можете, например, распределять деньги не с точки зрения «не вреди ближнему». Может быть, вы мешаете кому-то расти над собой вчерашним. Многие заливают финансами и мешают кому-то, там, своим детям, своим родителям. Или же вы можете тратить средства не туда, то есть где-то, может быть, чрезмерно на какие-то физические проявления, там, заботы о материальном и забываете о душевных качествах. То есть где-то не заботитесь о том, чтобы где-то, может быть, проявлять благотворительность, но грамотно, да, не навреди, удочку подарить. Где-то, не умея распорядиться малыми, то есть криво что-то, значит, срабатывает какая-то кривизна неправильного распределения материального потока. И здесь работает тот принцип, который звучит у Ломоносова. Кто малого не может, большого не дано. То есть пока вы не выучите все аспекты того, где вы косячите в распределении финансового инструмента, вот у меня, например, ко мне приходят средства, я четко знаю, что 90% материального потока я отдаю в общину. Только 10% я оставляю себе. То есть вот я не живу там в каком-то роскоши, и основная, достаточно большие суммы я отдаю на общину. И понимаю, что если я только этот поток начну на себя тянуть, ну, мне захочется там золото, бриллиантов, все, мне его тут же перекроют. То есть предназначение просто другое. Я должна вот в таком. И когда я это делаю, мне не перекрывают, ко мне приходят потоки и решаются с моей задачи физического формата для меня и общественные. То есть это я быстро пробежала, там может еще быть куча всяких тараканчиков. Ну да, это можно отдельный эфир делать по этой теме. Да. Ну вот если коротко, то вот так. Там, конечно, разбираться надо, надо смотреть конкретную ситуацию и распаковывать ее. Благодарю тебя, Анна. Ну что, будем заканчивать? По традиции тогда скажешь что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Ой, дорогие мои слушатели, я вас очень-очень люблю, бесконечно верю в каждого из вас и надеюсь, что каждый из вас захочет двигаться по пути целостности и любви к ближнему. У вас есть все инструменты. В какой бы жизненной ситуации вы ни находились, поверьте, вот на сейчас у вас есть все для того, чтобы сделать первый шажок. Я очень надеюсь, что вы начнете делать этот шажок. Спасется один и спасутся тысячи. Да будет так, быть добру. Будет так и быть добру. И мы тебя очень любим, Анечка. И мы тебя благодарим за сегодняшний эфир, за те знания, которые ты дала сегодня нам, и за те ответы на наши вопросы, которые ты сделала сегодня. Благодарю тоже за то, что поддерживал беседу и за такие комментарии. И всем слушателям за их прекрасные и очень глубокие вопросы. И я тоже благодарю наших слушателей за ваши вопросы и за ваши реплики и за вашу поддержку Народного славянского радио. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.